Николай Грошев. «Эволюция Хоккайно. Шаг третий». Читает Олег Шубин. Пролог. А тут довольно тихо. Как-то он сразу не обратил внимания. Любопытно. Вроде луг тут есть. Вон и лес вдалеке стоит. А все равно тихо. Разве же так бывает? В любом месте, где лес есть, так не бывает. Даже в поле живность мелкая стрекочет, трава от ветра шумит. Звуков много, достаточно прислушаться. В природе просто не случается столь абсолютной тишины, какая воцарилась здесь. Велес присел на корточки, сорвал пару травинок. Одну растер в пальцах, вторую пожевал. Травой пахнет. И на вкус обыкновенный полевой сорняк. Странно-то как. Кстати, а как он тут очутился? Забавно, но вспомнить не смог. Просто вроде гулял, зима вокруг, и раз — лето. И в зоне тихо-тихо, словно вот-вот начнется выброс. Все уже попрятались, люди притихли, звери дрожат в своих норах, и зона, зловеще ухмыляясь, ждет. Наслаждается моментом всеобщего ужаса перед тем, как выпустить на волю излучение выброса, способное перекраивать самые основы пространства во что-то новое, меняя сбалансированные законы бытия на свои собственные, безумные. «Жуть какая!» — пробормотал сталкер, поднимаясь на ноги. Естественно, на самом деле все совсем не так. Зона не садист полоумный, а энергия выброса вовсе не злобная сила, ненавидящая все живое. Все, что тут происходит, легко объяснит наука. Правда, та наука, до которой человеку идти еще дольше, чем до первой путной колонии на Марсе. Кстати, на днях он повстречал сталкера. Парень только-только пришел в зону. Так вот, Велес его порасспросил. Оказывается, в мире случилось много чего любопытного, а он ведь и не знал ничего. Колонию на Марс все-таки решились отправить. Не от фонаря, конечно. Один очень умный, наверняка очень хорошо воспитанный джентльмен создал новый обшивочный материал для кораблей. Космическая радиация, основная проблема, с которой пришлось бы столкнуться в межпланетном полете, отныне космонавтам Земли не страшна. Сталкер, конечно, такими словами не пользовался. Говорил максимально доступно и понятно для любого самого обычного человека с образованием в 4 класса. Но Велесу не требовалось большего. Он был достаточно умен, чтобы все понять и так. И он был с ним невероятно вежлив и обходителен, даже когда этот сталкер попытался его ограбить. Весьма подло, надо заметить. Велес, благодарный за новости с Большой Земли, поступил как истинный джентльмен. Он ведь не отдал труп бедняге Руту, хотя тот очень долго рычал на него, ходил кругами и даже осуждающе тявкнул, когда Велес парня закапывать стал. Но он был тверд, как скала, и таки похоронил беднягу. Вот. Где еще? В зоне? Да что там в зоне? Где в мире найдется столь благородный, столь прекрасно воспитанный человек? Да нет таких вообще. Он один-единственный, неповторимый, без сомнения исключительный и уникальный. «Апчхи!» — сказал кто-то слева и интеллигентно высморкался. Очень тихо, не шмыгая потом носом, и даже извинился перед кем-то. Правда, почти неслышным шепотом. Как интересно. А ведь он не услышал никого. А этот некто подобрался к нему не... Велес обернулся и покраснел до корней волос. Ладно, один. Невероятно шустрый, исключительный человек, почти индеец Виннету, незаметно зашел за спину. Но их там 4. Он не услышал, как к нему подобрались сразу 4 человека. Какой стыд! Какой невероятный позор! «Здравствуйте, незнакомец», — проговорил сморкавшийся. Брезгливо на него глянув, полез в карман своего конкретно драного, сильно грязного плаща. Как-то смутно знаком плащ этот. Видел он его уже где-то. Где? Не вспомнить никак. «Добрый день и вам», — ответил Велес вежливо. Даже кивнул, стараясь, чтобы кивок получился важным, а не надменным. Новый знакомый как раз надменным кивком ему и ответил. «Простите великодушно», — сказал незнакомец, изъяв из грязного своего вонючего плаща тоненький, ажурный, то ли шелковый, то ли батистовый платочек. Тоненький, красивый такой. И пахнет приятно. духами. Хм, какой, однако, странный сталкер. И кто его друзья? Вы просто невероятно вонючи. Скривившись от отвращения, заметил сталкер незнакомый и прижал платочек к носу. Понимаю, в зоне не так-то просто найти мыло и чистую воду. Но, уважаемый, поймите меня правильно, мыться ведь просто необходимо. Велес открыл рот, поднял указательный палец, в небесную высь перстом тем указывая, и так вот замер, не найдя слов. А сталкер, подозрительное лицом, ибо шибко на него похож, перевел взгляд на своих спутников. До сего момента все трое сидели к Велесу спиной у ног незнакомца. Сейчас один поднялся, поклонился и стал ботинки этому парню натирать. Поднялся второй, замер, ожидая указаний хозяина. Сейчас Велес, хоть и пребывал в шоке, начиная осознавать, что это за гость такой незваный, сумел разглядеть одеяние этих троих. Старые холщовые хламиды, грязные. Вешалку даже не надо, так в угол ставить можно, да еще и рваные. Если у сталкера имелось оружие, пистолеты, винтовка с оптикой, сердце неприятно ойкнуло, то у этих троих нет даже ножей. Рот он закрыл, руку опустил и вообще в траву сел. Один из троих спутников незнакомого, невероятно чванливого и самовлюбленного сталкера, повернулся к нему лицом. Знакомое такое лицо, несмотря на то, что грязное и на редкость сердитое. Он раньше его уже видел. На маленькой древней иконке. Кажется, это был святой воин. На груди хламиды коряво красной краской довольно-таки небрежно написано «быдло». Святой послал ему долгий осуждающий взгляд и вернулся к своим обязанностям. «Несчастный мой друг, не могли бы вы ненадолго отвлечься от созерцания этого бедного, потерянного для общества в далеком, увы, минувшем прошлом достойного джентльмена, к сожалению, весьма плохо воспитанного, и почистить мой пистолет?» Святой воин отвесил арбалетный поклон, что-то буркнул и тут же получил ладонью по лбу. «Прошу прощения», — произнес он, пытаясь собрать глаза в кучу и одновременно подняться на ноги. Получалось не очень. Ладонь у Велеса, то есть у этого незнакомца, тяжелая. «Я прощаю тебя, ведь ты просто еще один глупец, не способный видеть прекрасное и понимать простейшие истины бытия. Ты глубоко несчастен, и оттого все твои беды, мой любезный друг». Велес снова рот открыл. «В общем, похоже, только как-то слишком уж преувеличенно. И вот этот платочек, вид этот аристократический. Этот сталкер выглядел смешно. Он выглядел смешно. Ведь этот сталкер, он и есть. А как такое возможно?» Велес тщательно принюхался. Странная смесь витает в воздухе. Словно лето перепуталось с зимой. Снег, холодный воздух, где-то далеко на снегу кровь, несколько кабанов. Псиной пахнет, а трое святых не пахнут вовсе. И еще ландышами пахнет, которых тут вроде и нет. А, вон появились, целая поляна правее. Сон? Скорее всего. Значит, этот незнакомец на самом деле он и есть. Сон ему снится, и себя он в нем видит. Велес облегченно улыбнулся и стал с интересом ждать, чего дальше произойдет. Надо признать, сон-то любопытный. К сожалению, после взгляда, брошенного на свою копию, прикрывающую нос душистым платочком, улыбка сползла в район тапочек. Неужели он и правда такой? И вовсе я не такой. Немедленно возмутился он, чувствуя, что против воли согласно кивает своей предыдущей мысли. «Я Велес!» «Чучело ты мудацкое!» — сказали за спиной и хрипло рассмеялись там же. Велес обернулся, хотел что-то сказать, но как-то позабыл, чего он там хотел, чего собирался. «Чё нах!» Выкатив глаза и распустив пальцы веером, рыкнул. «Обратно он? Только в пиджаке, галстуке. В общем, все офисно-деловые причиндалы, плюс маникюр и хорошая прическа. Похоже на то, что он носил, будучи боссом. И лицо похоже, но так же, как со сталкером, что-то в нем не так. Если первый буквально светился высокомерием, то этого распирает какая-то внутренняя злоба, ненависть ко всему вокруг. Коли зенки выпучил, чухан болотный? Давно еблище не чистили. Так не переживай, ща в землю запинаю. Охуеешь, что так оно вообще бывает. Вкурил чмо. Я не был таким, — вполне справедливо возмутился Велес. А мне похуй, — пожал плечами второй Велес. Я вообще тут чисто погулять. Ага, и пошел куда-то в поля. Велес с минуту смотрел на то место, где только что стоял его новый двойник из сновидений. Какой-то совсем непонятный двойник. Злой, грубый даже. Лицо землистое. Ему бы еще шрам через глаз и щеку, такой вот, как от ножа, и вообще получится монстр. «А-а-а!» — заорали там, куда пошел двойник, на Велеса совсем не похожий, ибо был он из рук вон плохо воспитан и грубиян невероятный. Вот. «Какого хера ты творишь?» Велес повернул голову к двойнику, заинтересовавшись происходящим там. Может, еще один двойник появился, и они подрались? Ну что, было бы забавно. Там, среди ландышей, которые от чего-то росли теперь гораздо ближе к нему, стоял двойник. Тот же самый. Злая копия мэра Чернобыля 145. Но не совсем. Через всю левую щеку, бровь и часть лба проходил внушительный рваный шрам, превращавший землистую физиономию двойника в сильно уголовную харю. «Я случайно», — попытался извиниться Велес, разводя руками и всем своим видом пытаясь показать смущение и раскаяние. «Вот ты скотина!» — воскликнул двойник, хлопнув кулаком раскрытую ладонь. «Убью нахуй!» Двойник самому себе согласно кивнул и двинулся на Велеса с огромным мачете в руках, соткавшимся прямо из воздуха. Велес не шевелился. Его вдруг заинтересовало, что будет дальше. Ведь, по идее, собственные сны убивать не могут, да и убивать его с помощью мачете — как-то это несколько вульгарно. Нет, нельзя его, милосердного Баала, легендарного искателя артефактов, убивать каким-то там ржавым мачете. Что скажут люди? Смеяться же будут. Нет, никаких мачете. «Эй!» — возмутился тут двойник, взирая на свои пустые ладони. Оружие пропало туда, откуда взялось. «Ты чё, гад такой, блин? Финку верни!» «Играть с колюще-режущими предметами опасно для здоровья», — наставительно потрясая пальцем, заявил Велес Велесу. После чего приветливо улыбнулся и добавил. «А то кто-нибудь отберет его у тебя, и тебе же этой финкой кишки выпустит». «Не отберут, не ссы», — проворчал двойник, рукой махнул и рядом сел. Тоже стал смотреть на Велеса с душистым платочком. «Хы! Чё за фраер?» Велес промолчал, покраснел только. Велес с платочком в окружении грязных и оборванных святых, не забывавших почаще посылать ему взгляды, полные укора, особой гордости за себя любимого не вызывал. Впрочем, как и злобный, сильно искаженный, некультурный вариант прошлого, который, к тому же, зажал одну ноздрю пальцем и высморкался, попав себе на ботинок. Нос вытер рукавом дорогущего пиджака. Что-то проворчал, залез в ноздрю указательным пальцем, извлек козявку и в траву ее выкинул. Вообще, оно как бы так и правильно. Не оставлять же в носу. Гадость такая мешается и вообще. «Я точно таким не был», — решительно заявил он двойнику. Тот в ответ только плечами пожал и кивком указал на первого двойника. «Смешной чухан!» — издал смех. Впрочем, назвать это смехом... Ворона каркает как-то приятнее, музыкальнее даже. После чего толкнул Велеса локтем. «Слышь, фраер, давай ебанем гоблина этого. Винтовка босявая, себе возьму. А ты вон пистолеты возьмешь. Трупы там в буйраке сбросим». «Ну чё?» — вновь заговорил двойник после продолжительного молчания. «Ты как, фраер?» «Засохни!» — не сдержался Велес, чувствуя, как в душе просыпается что-то давно забытое и благополучно похороненное в глубинах сознания. «А то дядя Велес расстроится». «И чё?» — презрительно сплюнув, ответил собеседник. «Вавка будет, сквозная, через печень и позвоночник». Двойник хохотнул и снова презрительно плюнул, попав Велесу на ботинок. «Это уже слишком». «Отпусти, волк позорный!» — взвыл двойник, которому заломили руку к небу. «Это ладно, не так уж и больно, да и не опасно». Уйти с такого залома Велес мог, еще не отзанимавшись каратэ и двух недель. Естественно, мог это и двойник. Но тут сработали навыки всего его прошлого. Он автоматически выполнил все, что подходило под ситуацию. Так сказать, полный комплект. Собственно, практически вся боевая система обучения ангелов строилась именно на этом. Один удар — один труп. Только под ударом не всегда подразумевался именно один удар. По сути, все комплектовалось в серии, чтобы противник, сумевший избежать первой атаки, был уничтожен в следующую секунду и ее продолжением. А как же? А также, на всякий случай, вопреки логике, случается, люди выживают после ударов, железно считающихся смертельными. Так вышло и тут. Он автопилотом применил комплекс, а не один прием. Залом руки, объект лицом упал в пол. Держать заломленную руку двумя своими смысла нет, достаточно одной. Вторая рука поднята, пальцы сложены как надо, плечо слегка назад, нога на шее противника, пятка прижимает артерию. Теперь движение, вес тела переносится на пятку. Если точно попал, если голова объекта легла как надо, артерию пережимает наглухо. 10 секунд и смерть. Кулак падает вниз, точно в район поясницы. И если каким-то чудом человек выживет, некоторое время он не сможет двигать ногами, а то и вовсе потеряет сознание от боли, будет шанс добить. Тут не обязательно кулаком бить. Можно использовать для ударов позвоночник, локоть. Но тогда на пару секунд в момент удара становишься уязвим. Зато смертельный эффект удара локтем значительно выше. Он чуть было не закончил эту замечательную комбинацию, превосходно подходящую для устранения ненужных организаций личностей. Подходящую в случае, если не получилось устранить тихо, и объект начал сопротивляться. «Прошу прощения», — отпустив двойника, проговорил Велес. На всякий случай остался стоять и отошел на шаг в сторону. И почему сон не кончается? Странно, обычно, переходя в столь активную фазу, сны обрываются. «Прощение он, блядь, просит», — проворчал двойник, усаживаясь на траву. «Мудак, блядь!» «Я извинился!» — Велес отвернулся от злого двойника. «И повторять не намерен!» «Жуткий невежда!» — презрительно скривив губы, заметил тут двойник-сталкер. «Простите, уважаемый, но вам следовало бы преподать урок хороших манер». «Нет, блядь, я понимаю. Люди сны видят, нах...» — не унимался злой двойник. «Вот этот хуило, как его... Нотон или типа того». «Ньютон», — поправил двойника Велес. «Да похер. Буду я еще запоминать, как фрейра какого-то там звали. Оно мне надо. Нотон, бля, и хуй с ним». Поблагодарил двойник за подсказку. «Так этому херу яблоко по кумполу. Вырубился, проснулся. Хуяк! Навороченный закон физически придумал. Другой хер во сне таблицу Менделеева увидал. Прикинь. Увидел, нарисовал. И Мендель к хуям наелся. И хуило тот бабла не слабо поднял. Видал? Во фраер авторитетный. Заснул и такую полезную херовину увидал». «Истинный гений и к тому же джентльмен», — влез с комментарием двойник-сталкер. «Закрой хлебало, чучело». И его поблагодарил злой двойник. «Нет, ну, реально люди полезную тему включают во сне. А этот сам себя копирует. Инфузория, бля, многоножка. Делением размножился. Я с тебя хуею, паря. Нет, чтобы что-то дельное, там, металл новый, да хоть, блядь, вибратор новую модель. Хер там. Сам себя видит, сам с собой разговаривает». «Позвольте», — возмутился Велес, вновь обращая взгляд к двойнику мэру. «Не позволю», — буркнул мэр. «Отъебись вообще. Нарцисс недоделанный». «Не нарцисс я. Я Велес». Мэр глянул на него, хмыкнул, зачем-то сплюнул, поднялся на ноги и ландыш пнул. «А они, кстати, теперь везде растут», почти скрыв луговую траву миллионами красивых бутончиков. «Вы оба неправы», — не успокаивался Велес, глубоко возмущенный поведением своих искаженных копий. «Скройтесь с моих глаз, жалкие пародии истинной гениальности! Фи! Вы жуткий грубиян и самый большой невежда, какие только мне попадались! Прав ты, бомжара сталкерская! Быдлос какой-то, за себя возомнивший шибко дохуя и вообще не в тему!» Мэр пнул еще один ландыш и злобно буркнул. «Ты просыпайся уже! Достал в натуре!» Пробуждение приятным не стало. Во-первых, опять похолодало. Во-вторых, дуло сильно, и нос замерз. Открыв глаза, он увидел чистое голубое небо зоны и веточку. Без листьев, конечно. Зима, веточки сейчас все такие. Вот и эта тоже такая. Качается тихонько. Ветер. А не было бы ветра, так и не стала бы она качаться. Эх, природа! Как все интересно и сложно одновременно. Кто-то тихонько заскулил, а потом печально тявкнул голосом Кута. Велес сел и увидел, собственно, Кута. Пес лежал в снегу, положив голову на лапы, и очень грустным взглядом смотрел на друга. Велес не удержался от умиленной улыбки. Вот кто бы другой глянул и не увидел бы в этих красных, слегка мерцающих глазах ничего, кроме смерти. А он умел так тонко чувствовать, что легко различал все оттенки эмоций владельца этих красных глаз. Неприятно кольнуло. Вспомнился сталкер с душистым платочком. Он тоже, наверное, полагает, что мир чувствует тонко. Тряхнув головой, Велес осмотрелся. Рут, оказывается, тоже тут, за спиной. «Рут, что нашел?» — спросил он, потому что пес сосредоточенно что-то обнюхивал. Вроде просто снег. Велес принюхался. Кажись, пусто. «Рут!» Пес ответил низким рыком и оскалил зубы. «Не на него, на снег». Сталкер решил тоже глянуть, чего там такое. На каратчиках пополз. «А чего? Метр всего до Рута. Зачем зря расходовать силы и на ноги вставать, если можно, затратив куда меньше усилий, добраться до нужной точки?» Вот, добрался. Присмотрелся, принюхался еще раз. Пусто. А Рут зарычал громче, и лицу стало еще холоднее. Что-то расшалился ветер зимний. Хм, а ветра-то и нет. Это как понимать? Все тело пробрало ледяной дрожью. Велес зябко поежился, снял перчатки и так вот и застыл, глядя на свои руки, сжимающие это кожаное счастье, что спасает пальцы от жгучего мороза. Ладони у него побелели, словно он их крепко отморозил. И по ощущениям похоже. Белый цвет постепенно сходил на нет, уступая место здоровому, естественному для него, слегка землистому оттенку. Велес поскреб ладонь ногтем, тысячи невидимых иголочек закололи изнутри. Ощущение мгновенно пропало, но это явно обморожение. Как такое может быть? Пока он размышлял, новая волна холода прокатилась по телу, руки обратно стали белыми, пальцы негнущимися. Аномалия! Он угодил в аномалию! И, естественно, не заботясь о перчатках или других предметах, которые мог там оставить, сталкер рванул прочь на максимуме возможной скорости. Тут произошло невероятное. Вместо чудесного спасения он врезался лбом в воздух, от чего-то твердый, как камень придорожный, и растянулся в снегу носом вниз. Больно, кстати, чуть перелом передней части черепа не случился. Сев на прежнее место, Велес поспешно натянул перчатки и попытался увидеть или почувствовать происходящее вокруг. Однако чувства молчали. Опасности нет. Снежное поле чистое. Никого там нет, кроме него и двух псов. Где-то вдалеке стрекочут автоматы. Видать, кто-то кого-то неудачно грабит. А может, еще чего приключилось. Велес взял пригоршню снега и бросил перед собой. Снежинки во что-то врезались и сыпались вниз. Бросил влево, вправо. Та же картина. Попытка осмыслить положение не удалась. Ледяная волна вновь прокатилась по телу. На этот раз с такой силой, что он взвыл от боли. Псы тут же завыли вместе с ним. Да так протяжно и печально, что Велеса пробрало дрожью. Вдруг подумалось, что однажды он все-таки умрет. Когда-нибудь зона возьмет его жизнь. И, может быть, даже это случится сейчас. Память, услужливая до безобразия, когда этого вот совсем не надо, вдруг откопала из глубин прошлого любопытную информацию и выбросила ее сознанию. Артефакт, известный как гильза. Желудок мгновенно сдавило. Сталкер ощутил стойкие позывы тошнотворного смыслу. Редкий артефакт, давно его никто не находил. И ведь какая удивительная история его возникновения дошла до искателей, первых людей организации, разведывавших новый рынок, зону. Его рождала аномалия немного сродни мясорубке, но действующая немного иначе. Если он угодил в такую, то, по идее, уже должен быть мертв. Ну, обычно человек уже бы умер. Удивительная аномалия. Строго ограниченное гравитационное поле, сжимающееся само в себя, обрабатывало попавшую в него материю выбросами излучений. В зависимости от времени года природа этих излучений различалась. Сжатие происходило поэтапно. Его собственные, неподтвержденные фактами размышления, родившиеся на основе полученных от искателей сведений, каждый рывок выбрасывал направлением в точку сжатия к центру аномалии пучок волн. Летом волны становились тепловыми, осенью почему-то рентгеновскими. Что за волны излучались аномалии, даже не получившие своего народного прозвища по зиме, никто не знал. Тогда, в прошлом, свистопляска в зоне не захватила зиму и длилась недолго. Однако его эти волны не убьют, как минимум еще сейчас. Когда поле сожмется сильнее, выброс излучений станет воистину титаническим, и тогда шансов выжить уже будет значительно меньше. Впрочем, к тому времени гравитационное сферическое поле аномалий переломает ему все кости и станет как-то совершенно наплевать, какой там у аномалии это излучение. Аномалия остановится, как только сожмется до размеров пистолетной гильзы. Потом, вероятно, вследствие незначительного гравитационного коллапса, который приведет к сильному взрыву, размеры поля вернутся к прежнему показателю объема. Установится что-то вроде стабильного равновесия, и аномалия вновь будет невидима для датчиков, глаз и даже для интуиции, если, конечно, речь не о легендарном родственнике Гурона в Чингачгуке. Тот, говорят, мог предчувствовать что угодно. Равновесие продержится некоторое время, дней 5, может меньше, и аномалия сработает снова. Невероятные вещи. В основном из-за своей структуры. Гравитационное поле невероятной силы и стабильности, не нуждающейся в материи, практически плевок в лицо физики. Да не простой, а максимально обидный, начиненный пачкой соплей. Гравитация без материи. Быть такого не может никогда. А зоне пофиг, у нее на этот счет другое мнение. Гильзы редкостью были всегда, даже когда порождавшие их аномалии наблюдались в изобилии. Опять же, достоверных сведений нет, преимущественно слухи. Видно эту аномалию только когда происходит взрыв или кто-то угодит в ее капкан. Пустая она гильз не порождала, нужно было, чтобы при сработке она сживала что-нибудь материальное. И только тогда возникал артефакт. Маленький, цветом и текстурой второй такой же никогда не получался, все разные, даже по весу. Но у всех некоторые параметры одинаковы. Структура материи, измененные до неузнаваемости, и размеры артефакта. Собственно, ему довелось вживую изучить только одну гильзу, да и то через 3 дня ее забрали. Кристаллическая решетка жестче, чем у любого металла. Гильза не разрезалась, ее никак не трогало воздействие лазера, горячей плазмы, даже бомбардировка свободными частицами разного характера не имела никакого эффекта. Да что там, через гильзу не проходили нейтрино. Нонсенс. И весила та гильза, размером меньше ногтя ребенка, 65 килограмм, 235 грамм. Каким образом материя оставалась стабильной в таком виде? Кто же его знает? Как сказал Франкенштейн, за 3 дня, Алексей Сергеевич, в лучшем случае мы успеем провести серию тестов. И провели. И потом, 2 месяца, Велес просил араба вернуть гильзу или хотя бы прислать другую. Гильза не на шутку разогрела его любопытство и к науке тяготеющую часть сознания. Араб тогда задал всего 1 вопрос, и, услышав в ответ: «Я не уверен, что гильзу можно использовать как оружие, но мне невероятно интересно изучить эту хрень более детально», принялся игнорировать его просьбы. Со временем Велес забыл об этом артефакте, а теперь ему предстоит самому стать таким вот артефактом. «Все же таки у судьбы весьма извращенное чувство юмора», насмехаясь над грозящей ему опасностью, смело проговорил сталкер. Собирался как бы, а получилось что-то вроде невнятного лепета. Впрочем, он того и не заметил. Новая волна холода прошла до костей, и в этот раз боль стала такой, что Велес отключился на 2 секунды. Первое, что он услышал, очнувшись, — истошный вой Кута и яростный рык Рута. С трудом повернув голову, обнаружил, что Рут совсем рядом. Жутко скалив клыки, он прыгал прямо на него, врезался в нечто невидимое, падал в снег, поднимался и снова кидался, пытаясь искусать гравитационную сферу до полусмерти. Понятное дело, получалось не слишком хорошо. Ну, хоть для Рута это не опасно, и то ладно. По крайней мере, не опасно до момента взрыва, сжавшейся к своему пределу сферы. Этот гравитационный карман работал по другим правилам и ничего не тянул извне. Он стягивал лишь сам себя. И то чему не повезло оказаться в его пределах в момент активации аномалии. Как же выбраться отсюда? Умирать сегодня как-то вот совсем не хотелось. Велес закрыл глаза, попытался увидеть сеть. Эффект получился неожиданный. Он не просто увидел, а так, словно и не находился в центре закрытого от всего и вся гравитационного кармана. Поразительная аномалия! Сеть поблекла, задавленная волной восхищения, и пришлось поспешно сосредотачиваться заново. Энергия свободно гуляла по зоне. Ничто не мешало спокойному течению электрических зарядов от одной аномалии к другой. Велес открыл глаза, поднял ладони к глазам. С пальцев сорвалось несколько синеватых веточек молний, затрещал воздух, пахнуло озоном. Он легко мог коснуться сети и зачерпнуть сколько угодно энергии. Прекрасно! И как это использовать? Новая волна боли не вырубила его лишь благодаря солидному заряду, рассредоточенному по телу. Все повреждения исцелились чуть ли не мгновенно. Однако каким же образом разорвать целостность сферы? Думать пришлось быстро. Он больше не лежал на снегу. Повис в воздухе, как воздушный шарик. А хуже всего то, что волосы, плащ, вообще все, что хоть немного могло гнуться, сейчас встало торчком и направлением строго в центр невидимой окружности. Времени у него гораздо меньше, чем он рассчитывал. Еще до того, как сфера сожмется в половину своего диаметра, притяжение центра сего безобразия вгонит его тело в точку сжатия. Превратившись в кишмиш из костей, плоти и одежды под воздействием таких сил, он уже не сможет излечить себя. У него останется несколько минут полных боли, разбавленной кровавым туманом, и все. Потом смерть. В зоне еще лет 100 не найдут, даже близко похожего артефакта. Даже после смерти он останется удивительно многогранным и по-настоящему неповторимым. «Чучело быдлостное, да хуя возомнившее за себя!» — прозвучало в голове. Велес вздрогнул, разум наполнился смятением, и взятая в сети энергия выплеснулась наружу. Оглядевшись, убедившись, что злой двойник из сна нигде поблизости не материализовался, Велес облегченно вздохнул. «Наверное, показалось все-таки. Не хотелось бы свихнуться в такой ответственный момент. Однако теперь он видел границы сферы. Энергия от чего-то не вернулась в сеть. Вместо этого она металась внутри сферы, искрилась, гремела даже. Вот несколько разрядов слились в один, и толстая ветвистая молния прошла сквозь левую ногу, ударив в бок сферы. Даже густой дым от загоревшегося плаща не помешал ему увидеть, к чему это привело. Крошечный разряд вырвался сквозь невидимую границу поля и коснулся снежного покрова. Зажав нос воротом плаща, усиленно прогоняя прочь все сторонние мысли, в частности, по поводу конфигурации полярности магнитных полей различной мощности, способной вызвать дисбаланс направлений воздействия гравитационных сил, Велес вновь потянулся к сети. Он вытягивал все, что мог, и весьма поспешно. В радиусе 4 километров не осталось ни одной действующей электрической аномалии. Вскоре он светился круче любой новогодней елки. Рут перестал атаковать аномалию и предпочел ретироваться. Кут последовал за ним. Оба замерли метрах в 100 от друга, уже неразличимого за яростным сиянием громаднейшего электрического разряда. Мысленно пожелав себе удачи, Велес пропустил все собранное через центр аномалии и направил примерно в район своего седалища. Он не был уверен, что окно пробитой энергии окажется стабильным более пары секунд. Лучше просто выпасть из сферы под собственным весом. Так оно, в общем-то, и получилось. Энергия самой зоны, собранная в столь мощный пучок, пробила сферу, и на мгновение в ней восстановилась нормальная гравитационная реальность планеты. Велес рухнул в снег, поспешно выдернул ногу, застрявшую на каких-то уцелевших гравитационных линиях, и с сердитым треском сфера закрылась. Из груди сталкера вырвался такой громкий вздох облегчения, что даже кабан, гулявший по снегу в полукилометре отсюда, его услышал. Кстати, есть охота. Как-то нехорошо наверху затрещало. Велес посмотрел туда и увидел дрожащий, метавшийся в разные стороны кусок чего-то непонятного. Видать, не все он успел с собой унести. Валить бы надо. Судя по треску, странноватым метаморфозом, оставшейся в сфере материи, скоро аномалия сожмется до своего предела за которым обычно следует неслабый взрыв. Сталкер подскочил, будто пружиной подброшенный. Упал обратно. Лбом попал в невидимое нечто аномального смысла. Перевернулся на живот, прополз пару метров и снова вскочил. После чего со всех ног ринулся прочь. Бежать не сильно хорошо получалось. Снег все-таки кругом. Но он успел. Когда грянул взрыв, воздушной волной его толкнуло в спину, но так, не шибко сильно, почти по-дружески. Даже не упал. Бежать он перестал, сказав нечто вроде «ух», только неприличным сочетанием букв, и обернулся. Там, где он вчера устроился спать, образовалась могучая такая ямища, а с небес, не торопясь особо, падали снежинки, куски обледенелой земли, щербинки льда и куски дерева. Увы, стоявшая неподалеку стройная березка, но не перестала существовать. Только расщепленный пенек и торчит. Вот еще один момент, почему гильзы так редко находили. Где ж в таком бардаке отыщешь такую маленькую штучку? Они не светятся, не излучают. Всего и отличие от прочего бытия природного — вес. А так, камешек и камешек. Разве что глаз случайно зацепится. А так... «Живой!» — проговорил сталкер, вдруг ощутивший, как коленки дрожат. Последствия стресса, надо полагать. Но ничего. Главное, никто этого безобразия не видит, и великий Баал, как всегда, остается незапятнан. На всякий случай Велес огляделся. В этот раз вовсе не в поисках вероятных свидетелей позорных проявлений страха. Он искренне надеялся, что не увидит двойников из своего сна. Ну, как бы и не увидел. Глупо, конечно, но чувство, что они за ним наблюдают и похохатывают над ним, почему-то появилось. Пришлось хорошенько тряхнуть черепной коробкой, чтобы отогнать от себя сие странное наваждение. Почти получилось. Не успел просто немного. Невероятно счастливые псы с радостным визгом повалили его в снег и попытались жестоко облизать все лицо, включая ухи и нос. Кое-как отбился. А когда радость псов немного поутихла, взгляд сталкера намертво приковало место недавней, едва не случившейся его трагической гибели. Там остался артефакт. В общем, хорошенько подумав, почти целых 5 секунд он решительно стал собирать вещи, раскиданные псами в порыве беспредельной радости по поводу чудесного спасения друга из лап сильно аномальной смерти. К сожалению, сей процесс начисто уничтожил радость от спасения. Теперь он примерно представлял, что за темное нечто бултыхалось в аномалии после его бегства из ее невидимых лап сферического смысла. С винтовки начисто срезало ствол. Скорее всего, когда он выпал на снег. Помнится, винтовка встала прикладом в землю, дулом в небо. И когда сфера захлопнулась, винтовка частично оказалась внутри. Ствол тянуло внутрь. Граница сферы не пропускала ничего извне. В итоге металл разорвало по границе радиуса сферы. Обидно. Плащ весь обгорел. Куда-то запропастилась шапка. Исчезла сумка. Правда, он не смог вспомнить, что в ней было, так что не сильно расстроился. С одного ботинка исчез шнурок, на обоих оплавились липучки. Теперь отличные зимние ботинки, позаимствованные у одного невероятно несчастного зомби, превратились в неудобные шлепки. Хоть плащ на ленточке рви и ими голенище подвязывай. А почему бы и нет? И сидит вроде неплохо. Ага. Пока рассматривал вынужденный апгрейд тапков, обнаружил, что на штанах подпалины и дыр теперь не меньше, чем на плаще. Все-таки электричество — весьма коварная штука. Эх, а что поделаешь? Хоть капля в кармане плаща уцелела. Однако радость от всего момента подпортила исчезновение кристаллизировавшейся печени. Полез в карман, в котором она лежала, и не обнаружил ничего на нее похожего. Собственно, и сам карман куда-то делся. Только нитки, кривые и страшные, в разные стороны торчат. И во внутреннем кармане ничего, окромя пустоты. Кусок светящегося льда из карьера, подранного когтями псов, тоже пропал. Теперь-то уж точно придется отыскать новый артефакт, выплюнутый в зону сим гравитационным извращением природным. Как-никак материю на его создании аномалия сперла у кого? Правильно, у него. Вот и артефакт, значит, ему принадлежит. А свою отдавать кому попало, тем более бездумному выверту природному, он решительно не собирался. и пошел искать свой артефакт. Ну, а чей еще? Прошел по снежному насту, добрался до границы, развороченной взрывом территории, в воронку заглянул. Ничего интересного. Лед, камни, снега вон много. Пока пристально вглядывался в воронку, надеясь найти гильзу, так сказать, с первого взгляда, сверху камень упал. Так-то ничего, бывает и камни, и даже бывает вороны дохлые падают. Места тут такие. Но именно этот наглый камень упал прямо на него. «Ой!» — взмутился он прилично, схватившись за макушку. Потом как-то само вырвалось, взмутился совсем неприлично. После чего сел, где стоял, и несколько минут размышлял, почти философским взглядом изучая воронку. Камни еще падали. Одни быстрее, другие медленнее. Вот кусок льда, уже минут пять спокойно падавший в воронку, вдруг сорвался со своего места и с яростным свистом врезался в мерзлую почву. На всякий случай Велес внимательно посмотрел вверх. Вроде над ним камней нет. Однако гравитация в этом месте однозначно свихнулась. Временное явление? Забавно, но ни о чем подобном в базе данных организации не сообщалось. Аномалия срабатывала, происходил взрыв, и все. Иди себе, артефакт ищи. Еще дня три, а то и неделю тут будет спокойно, как на кладбище. А на деле получается вот как. Или такие замечательные плюшки нарисовались вместе этом благодаря его вмешательству в работу аномалии? Вдруг он как-то нарушил саму структуру аномалии? Хм, тогда гильзу лучше не искать. С другой стороны, почему бы и нет? В общем, он так и не смог определиться с сим моментом. Потому и сидел, размышлял. Псы подходить так близко к аномалии не рискнули. Расположились на снегу в сторонке. Кут вскоре задремал, а Рут, лениво позевывая, стал смотреть куда-то вдаль. Видать, тоже размышлял, но о вещах куда более возвышенных. Взгляд у него такой был, философский, отрешенный от бренности бытия. Под пристальным взором сталкера место сработки аномалии продолжало безобразничать, абсолютно игнорируя тот факт, что раньше ничего подобного она делать не умела и не могла в принципе. Минут пять назад почти в центр воронки плавно опустился большой кусок мерзлой земли. Там даже травинка сбоку торчала, зеленая, в листочках вся и маленьких ледышках. Сейчас этот кусок взял и взлетел метра на два вверх. Велес смотрел на сие безобразие минуты три. Не падает, так и висит. Сталкер поднялся, нерешительно потоптался на месте, снова на летающий камень посмотрел. «Висит!» Планер — нерукотворный, блин. Чуть в стороне взлетел кусок льда с палец размером. С визгом от металла срикошетившей пули обломок льда ушел в небесную даль. На мгновение он представил себя на месте этого куска льда. Воображение услужливо нарисовало картинку почти эпического полета сквозь облака. Почему эпического? В воображаемом полете отчаянно машущий конечностями сталкер пробил ионосферу, со свистом ушел на орбиту и лбом пробил орбитальный спутник, после чего упал обратно, быстро сгорев в атмосфере вместе со спутником и тапками. Заходить в воронку в поисках артефакта решительно расхотелось. Ну его, в зоне и так много всяких интересностей. Однако жаль светящийся лед и печень, которая вполне могла оказаться артефактом. А самые паршивые, так это, что гильза сейчас стоит как маленький Боинг. Она и после будет стоить не намного меньше. И все это достанется непонятно кому. Но не сидеть же тут вечно, ожидая, пока аномалия исчезнет или поумерит свой гнев. В общем, сталкер решил, что лучше не соваться в гравитационное безумие. Все-таки не факт, что он найдет гильзу, даже спустившись в воронку. Кстати, а почему бы не поискать вокруг? Вдруг ее выбросило взрывом? Радостно, что-то неразборчиво и крикнув, Велес начал ходить вокруг воронки, внимательно разглядывая снег. Артефакт маленький, но наверняка, как и все ему подобные, значительно тяжелее, чем может показаться на первый взгляд. Значит, если он вылетел в сторону во время взрыва, то ушел под снег, оставив в белом покрове аккуратное углубление. Скорость падения плюс вес и даже в рыхлом снегу останется хорошо видимая дырка, края которой не обвалится еще долго. А раз так, Если артефакт выплюнуло в сторону от воронки, такой бывалый и опытный сталкер, как он, без труда его обнаружит за каких-то полчаса, от силы час. Псам надоело смотреть, как их двуногий товарищ, сосредоточенно хмурясь и иногда матерясь в полголоса, ходит кругами по полю, где-то к закату. Они выспались, хорошо отдохнули и проголодались. С полчаса еще терпели, потом не выдержали. Рут пару раз рыкнул, Кут за репутацией не так сильно следил и потому предпочел разразиться не столь внушительной тирадой, зато более понятной и эмоциональной. Долго и визгливо тявкал. «Занят я», — буркнул сталкер, послав им сердитый взгляд из-под лобья. Сам не понял, почему, но лицо окрасилось в стыдливые красно-румяные тона. Впрочем, с чего бы ему стыдиться? Артефакт просто попался очень хитрый, а вокруг чрезвычайно плохая экология. А он ведь очень чувствителен не только к различным загрязнениям среды, коих тут хватает, но даже просто к перемене погоды. Вот, это все и объясняет. Только-то и всего. Да и вообще, если был какой-то там легкий стыд, так это вовсе не за себя, а за друзей. Тут такое важное дело, уникальный артефакт, чудо зоны. А они предпочли пошло гоняться за каким-то вонючим кабаном, чтобы набить себе брюхо жестким и невкусным мясом. На автопилоте Велес принюхался. В животе тут же заурчало. Где-то совсем рядом бегает хрюшка, более известная как мутант Плоть. Кут, видимо, услышавший сие урчание, тут же залился довольным лаем, обратно забыв, что он, ни много ни мало, черный пес зоны. «Нет, позже!» — решительно тряхнув головой, заявил сталкер и вернулся к поискам. Рут уже убежал. А Кут минут 10 еще ждал. В конце концов и он не выдержал. Разочарованно взвизгнув, вслед за братом ускакал. Так вот Велес и остался один, буквально в шаге от своей находки. Он нутром чувствовал, что артефакт где-то рядом, что его точно выбросило из аномалии, и вот-вот он его найдет. Иначе и быть не может. Где-то в полночь пришлось остановиться и долго ждать, пока из-за туч снова появится луна. Ожидание затянулось, и в адрес вредного спутника Земли, а также невероятно наглых облаков, понеслись далеко невежливые проклятия. Минут через 5 луна поняла, как отвратительно подло она поступает, устыдилась и вернулась на место. Сталкер смог продолжить поиски. Конечно, он мог продолжать их и без света, этого без дела болтающегося в космосе куска камня, но предпочел не рисковать. Его зрение способно посрамить любого сокола, однако он не иголку ищет, а дорогущий артефакт. Тут лучше не рисковать. Тем более, что осталось совсем немного. Он вот-вот найдет его. Когда главное светило нашей планетарной системы, не торопясь, выползло из-за горизонта и первыми лучиками приветливо коснулось тверди земной, Велес остановился и от души обматерил как лучики эти, так и само светило. Причем использовались такие удивительные эпитеты, которые вряд ли могли быть применены к Солнцу. Оно все-таки звезда. Не дано человеку звезду, того. И уж тем более не могло быть у звезды той кучи родственников, которых он тоже, того. В общем, зорьку раннюю он поприветствовал с заметным энтузиазмом и невероятным пылом. Зорьке, конечно, было пофиг, да и кончилась она быстро. К полудню желудок, коварно затаившийся на ночь, собрался с силами и поднял мятеж. Урчал непрерывно, болел сильно и, похоже, решил еще и лезгинку станцевать, прямо в животе. А может, так его крутило, потому что наружу он выбраться решил, да и уползти подальше от такого безалаберного хозяина, не кормившего его уже вторые сутки. Велес решительно боролся с низменными позывами плоти, еще помня, что ему нужно искать дырку в снегу. Зачем конкретно, он успел позабыть, но точно помнил, что там, где дырка такая есть, нужно снег раскопать. Осталось чувство, что это очень важно. А почему важно? Как-то позабыл. Ну а как тут не позабудешь, если перед глазами постоянно кусок сочного мяса с кровью, а нос, собака серая, совершенно вышел из-под контроля и теперь ловит запахи даже за 2 версты по окружности? Он учуял плоть, стаю кабанов, потом людей, опять плоть. И все это — вкусное, сочное мясо. Впрочем, про людей он зря. Во-первых, людей есть нехорошо. А во-вторых, зачастую они жилистые, костлявые, мяса на них мало, и не такое уж оно и вкусное. Плоти куда как вкуснее. Кстати, почему бы не попробовать хорошенько засолить пару окороков плоти? Вполне возможно, будет только вкуснее. Купить соли, да и засолить. Велес вдруг обнаружил, что уже вовсе и не ищет дырку в снегу. Весело размахивая руками, як сайгак молодой, несется строго на запах пары плотей, примерно на север. Сталкер сжал губы, зубами скрипнул и остановился. Поискал глазами воронку и даже присвистнул. В поле получился довольно широкий такой рисунок, а-ля пустыня Наски. Только вместо безвкусных линий и карикатурных узоров ровная спираль из следов. Правда, кое-где картину портили разрытые до самой земли ямки. В этих местах снег ему казался подозрительным, вот и получались ямки. Красиво смотрится, загадочно. Интересно, а как будет с высоты птичьего полета? Просто находка для журнала «НЛО. Новые загадки зеленых человечков». Однако зачем он там вообще ходил и ямки рыл? Попытка вспомнить отозвалась яростным урчанием желудка. На этот раз он даже не сразу понял, откуда звук идет. Развернулся на месте, полагая, что это кто-то со спины подобрался, и теперь стоит там, слюной на снег капает, рычит кошмарным, хриплым басом. А это вот желудок. Велес зевнул, отметив, что кроме голода организм испытывает сильное желание закопаться в снег и уснуть на пару суток. По спине пробежали мурашки. Еще и замерз. И зачем ему сдалась эта дырка в снегу? Он почти решился плюнуть на все движение и отправиться в погоню за плотями. Но что-то все равно не давало покоя. Надо обязательно найти дырку. Может, уронил что-то важное? Ладно, еще кружок, контрольный, так сказать, и все, на охоту, а после спать, примерно до утра. По закону подлости, дырку эту загадочную он найти не должен был ни сейчас, ни потом. Однако закон подлости не работает, если смотреть на все с вершин бытия земного, с небес. Так как поиски обычными методами желаемого результата не принесли, Велес подошел к делу с другой стороны, как говорится, крысотивно. Так подлые американские агрессоры, несомненно, чтобы унизить человеческое достоинство всех прочих агрессоров, изувечили красивое русское слово «творчески». Он осушил сеть на пару миллионов мегаватт, чтобы создать достаточно мощное пересечение разнополярных магнитных полей и взлететь в небесную высь Аки Ангелси закрылой. Как бы и взлетел, полет прошел достаточно успешно. Завис метрах в 20 над снегом. Весь в молниях и искрах, достал рассматривать поверхность на предмет подходящих дырок. Подумать о том, что кто-то мог заметить этот удивительный полет средь молний электрических, у него как-то не вышло. Организм оголодал, и разум никак не мог удержать больше одной мысли сразу. И кто же знал, что случится такая неприятность? В одном месте, потоптанном слегка, снег вспучился, взлетел вверх фонтанчиком, и нечто, сердито свистя, ринулось прямо на сталкера. А так как летать он умел только по прямой, снаряд неизвестного содержания, по характеру, вероятно, земля-воздух, легко сбил цель. Нечто мелкое, с невероятной силой врезалось в грудь, и Велеса бросило назад. Удар вышиб из легких воздух, из головы всякого рода мысли, и в ореоле молнии, оставляя за собой искрящийся дугообразный след, почти как комета, сталкер полетел курсом к земле. Там в снег и рухнул. Сознание вернулось быстро, спасибо желудку. Его как-то не заботили все эти мелочи жизни, падения и взлеты. Жрать он хотел, причем уже вторые сутки. В этот момент чудесный внутренности скрутило практически судорогой. Со стоном сталкер попытался сесть. Почему-то не получилось. Открыть глаза тоже. Точнее, открылись-то отлично. Раз — и все. И тут же забились снегом. В общем, пришлось откапываться. Но грудь ломила от боли. Надо подождать. Наверняка переломаны ребра. Минут 5 — и как новенький. А на грудь все равно что-то сильно давит. Даже немного больно. Пошарив там рукой, Велес нащупал маленький предмет по размеру не больше пистолетной гильзы. Попытка толкнуть его пальцем на собственной груди едва не кончилась переломом этого самого пальца. Предмет оказался гораздо тяжелее, чем ему позволял объем. Вот тут он и вспомнил, зачем так упорно искал дырку в снегу, которую, получается, затоптал, пока искал. Выбрался он из воронки в снегу, образованной падением собственного тела. Не так, чтобы сразу, но выбрался, не потеряв при этом артефакт. Пока выбирался, прикинул, сколько весит эта гильза, и поразмышлял на тему случившегося. Версию о разумном артефакте, пытавшемся его убить, он отмел с порога. Как и версию о диверсии со стороны самой зоны. Это явный бред. Хотя большинство сталкеров сказали бы однозначно, зона решила указать ему на место и пальнула, значит, артефактом, так как снайперских винтовок у нее под рукой не случилось. Ударила, значит, чем могла. Однако ответ куда как проще. Его полет обеспечивало не электричество само по себе, а взаимодействие нескольких магнитных полей. В гравитационную сферу попали ствол винтовки и другие предметы, во многих тоже имелась доля металла, а магнитное поле, так называется, неспроста и вовсе не для красоты, металл к нему притягивается. Мощность полей им созданных была весьма серьезна. Странно, что насквозь не прошила. Велес, очень гордый своей явной победой над миром сим, сияющим взглядом окинул пространство, заметил свою расчлененную гравитацией винтовку, почти беззлобно ругнулся и снял со штанов ремень. Гильза весила килограммов 25. Нести ее в кулаки не хотелось, пальцы устанут. Карманы не выдержат, в ботинок бросить не вариант, а сумка сама стала частью этой гильзы. Так что остается ремень. Располосовав его ножом в районе пряжки, по ребру, засунул туда артефакт, сжал пальцами кожу ремня и пропустил через них немного электричества. Когда пальцы прилипли, а ремень начал обугливаться, прекратил гонять через себя энергию. Отлепив пальцы, оглядел деяния рук своих. Ремню, конечно, крышка, весь теперь как пожеванная неисправной стиральной машиной половая тряпка. Зато и артефакт не выпадет незаметно. Можно идти. И пошел, по пути обнаружив, что теперь пряжка постоянно тянет штаны вниз, и их приходится регулярно поправлять. Неудобно, но что поделаешь, лучше все равно ничего не придумать. Остаток дня он гонялся за обедом. По какой-то неясной причине все плоти в округе бегали исключительно по рыхлому снегу, где без снегоступов, лыж или подходящих по дизайну звериных лап делать нечего. Так что бегать пришлось долго. Штаны норовели свалиться, ботинки мерзко шлепали и тоже пытались свалиться с ног. Организм начал замерзать значительно сильнее. К вечеру, так обед и не поймав, Велес начал жалеть, что вообще взялся искать этот коварный артефакт. Попрощавшись с надеждами на обед, попытался поймать ужин. Однако плоти, ранее назначенные на роль обеда, давно куда-то убежали, а ближайший съедобный объект — весь был покрыт грязной шерстью и злобно рычал, стоило к нему шагнуть. Ладно бы, пусть рычит, но он и клыки скалил. Кто бы мог подумать, что у псевдопса могут быть такие страшные клыки? А минут через 20 этот слегка съедобный ужас любого кулинара вообще решил, что на самом деле ужин не он, а этот смешной человек, постоянно проваливающийся в снег по колено, подтягивающий штаны, да бредущий за ним с одним ножом в руках. Сразу четвероногий, видимо, сомневался, что этот человек съедобен. Но потом таки решил, что, по крайней мере, есть его вряд ли вредно для пищеварения, несмотря на все странности. К глубокому сожалению пса, попытка поохотиться на Велеса провалилась с треском. Буквально. Молнии трещали. Как-то так получилось, что за минуту до того, как собака прыгнула, штаны в очередной раз поползли к низу, и, их поправляя, он по рассеянности нож выронил. Вот и пришлось импровизировать. Впрочем, даже к лучшему. Поджаренный псевдопес оказался не просто съедобен, его мясо даже обладало каким-то особым, приятным послевкусием. К сожалению, вонять оно от этого меньше не стало, но все же хоть что-то. И желудок доволен, и ужасный хищник строго наказан за свои мерзкие злодеяния в отношении сталкерского народонаселения зоны. Не успел он доесть последний, особенно вкусный кусочек, как его сморил сон. Так и отрубился, буквально в полуметре от растерзанной, надо заметить, немаленькой тушки. Начинался новый, такой замечательный день. И кто же знал, что начнется он так хреново? «Двинешься, пристрелю нахуй!» — прорычал бородатый мужчина в снаряжении типа «сталкер обыкновенный». По сути, и не снаряжение даже. Теплый плащ с меховыми оторочками внутри, дешевый. Мех не везде и пахнет вовсе не мехом, а пластмассой. Синтетика, причем дрянная. Теплая кофта, относительно новая, из настоящих материалов с примесью синтетики. Толстые джинсы, не слишком теплые, зато дешевые и удобные. На ногах мохнатые сапоги непонятной принадлежности. Определить по запаху, из чего они, не представлялось возможным. Воняют исключительно потом. «Понял», — произнес товарищ бородатого, одетый примерно так же. Только у него вместо вязаной шапочки на голове имелась копна густых волос. Спутанные они все, грязные. С таким скальпом шапка — совершенно лишний элемент одеяния. Велес кивнул и с тоской посмотрел на недоеденного, уже давно замерзшего в лед псевдопса. Очень такой особенный был этот пес. Обычно-то они на вкус гадость мерзейшая. А этот такой вот странный. Может, порода новая, мясная? Ну, зону так колбасит. Вдруг новый вид псов появился. Внешне неотличим от прежних, но на вкус значительно лучше. Специальная юбилейная порода для хозяев зоны. «Хрен улыбишься, придурок!» — рыкнул бородатый, заметив легкую улыбку сталкера. «Надо заметить, с их точки зрения явного окурка, а то и вовсе мутант какой, на вроде перекачанных псевдогигантов, внешне от человека неотличимых. Элемент достаточно редкий, встречаются только в этих местах, недалеко от кордона, и зачастую их убивают, даже не осознав, что именно убили. Так иногда и появляются истории о сталкерах, конкретно свихнувшихся еще на кордоне». Велес улыбаться перестал. На пса голодно-печальным взором смотреть тоже перестал. Но на вопрос не ответил. Подумал, что лучше помолчать и выяснить, что произойдет. «Он человек?» «Судя по ебалу, да», — прорычал бородатый. «Странный какой. Вот вроде с уважением пытался сказать. С уважением ко второму своему компаньону. А получилось, как будто послать собирался или тут же на месте глотку ему перегрызть. Какой интересный человек. Руту он наверняка понравился бы. И не только как кандидат на роль главного блюда плотного завтрака». «Окурок! Они все дебильные. Мы ни хера от него не добьемся». «Да и сдохнет он скоро». Человек в косматом головном уборе указал пальцем на останки пса. «Он собаку сожрал. Максимум до вечера дотянет. Потом пиздец». «Он не выглядит больным», — заметил третий, поправляя цевьё плазменного импульсного излучателя. Однако внешне он почти неотличим от малоизвестной французской системы пулеметов, создававшейся для спецподразделений и успешно преданной забвению из-за дороговизны изделия. Человек, не разбирающийся в оружии, сказал бы просто «автомат». Тот, что на стволах разных собаку съел, в переносном, конечно, смысле, корейцы тут совсем ни при чем, однозначно узнал бы один из серий тех французских спецпулеметов, слегка модифицированные под более тяжелые пули. Ну а кто имел отношение к созданию импульсных плазменных игрушек, легко узнал бы в нем оружие без названия, во всех базах данных снабженные лишь загадочным номером, созданные и успешно закрытые в самом дальнем уголке сейфа с пометкой «Только для своих». Один выстрел, и в груди появится оплавленная дыра размером с футбольный мяч. Как-то само собой получилось, что Велес натужно сглотнул, а выражение глаз изменилось. «Все, яд проник в кровь». Заметив перемены в лице Велеса, с сочувствием произнес косматый. «Блядь!» Бородатый плюнул в снег, расстроенно опуская оружие. «В чем дело?» Нахмурившись и явно не понимая, что происходит, сказал третий. «Он теперь ни слова не скажет. Паралич ебанул!» Рыкнул бородач. Велес послушно замер, только глазами хлопать стал. «Вот-вот начнется лихорадка, судороги!» Трястись, подобно эпилептику, не шибко хотелось. А пропотеть просто по желанию у него редко получалось, так что Велес решил оставаться пока что просто парализованным. «Нам он теперь бесполезен». Человек с импульсником разочарованно покачал черепом и двинулся прочь. мимо несчастного, стремительно умиравшего от яда в мясе на медне съеденного пса. Велес тут едва не излечился от паралича, стараясь получше разглядеть проходившего мимо человека. Все-таки не часто увидишь того, кому организация выдавала такие игрушки, как плазменный ствол, вторую модификацию Архонта, 3 года назад существовавшую в единственном экземпляре и до конца недоработанную, и нижнюю броню такого уровня. Тоже модифицирована, не очень понятным способом, хотя и сделана по его эскизам. Некоторые уникальные детали конструкции у всех моделей остаются прежними, своего рода подпись проектировщика. Ему вдруг захотелось пообщаться с этим парнем. Куда он пошел? Зачем? Какие цели преследует? Почему он один, без группы? Почему со сталкерами идет? Жутко же ведь любопытно. Он, наверное, так бы и сделал. Чудесным образом исцелился бы от паралича, да и айда с новыми знакомыми общаться. На все вопросы отвечал бы, что тут святой источник. По зиме просто замерз, но есть он тут и чудодейственный очень. Да придумал бы что-нибудь. Скорее всего, так бы и было, если бы не их, с одной стороны, благородный, а с другой — весьма-весьма мерзкий поступок. «Мне жаль, мужик», — сказал косматый, и не успел Велес сообразить, о чем речь, как автомат в руках парня выплюнул 2 пули. Он пришел в себя, полный праведного гнева. Обернулся, искрясь молниями, жаждущий отмщения за свое сердце, грубые, безвинно разорванные в куски 2 пулями Калашникова, пущенными практически в упор. На горизонте смутно виднелись несколько теней. Компания гуманистов, оборвавших муки сталкера страшной смертью умиравшего от ядовитого мяса, ушла 1,5 км. Что-то долго организм восстанавливался. Обычно как-то оно быстрее происходит. Всему виной это отвратительное мясо, совершенно аморальной собаки, которая еще к тому же и не настоящая. Не зря ее зовут псевдособака. Потому что не настоящая она. И любой кореец, предложи ему такую собаку, долго-долго будет плеваться матом в разные стороны. Гнев быстро уходил, ему на смену приходили мысли о том, что именно сделали эти 3. В общем-то, они поступили милосердно, правильно, как и должно человеку, не лишенному низменных страстей, но и не отдающегося им всецело. Пусть живут. Хотя Велес тщательно проверил карман. Капли на месте. Пощупал ремень, встал на ноги. Штаны спадывают, артефакт на месте. Он еще раз посмотрел туда, где среди снегов пропали 3 сталкеров, один из которых тут оказался явно впервые. Добрые люди. Не очень хорошо воспитанные, но добрые. Конечно, обыскивать труп они не стали по причине его крайне драного одеяния. Доброта тут ни при чем. Да он и сам не стал бы такого покойника обыскивать. Еще в шее 3 кг наловишь. Они ведь, скотина такая, коварные очень. Прыгнет на нос, и все. Наутро вся голова шевелится. Активно кто-то там плодится, бегает, живет полной жизнью. «Счастливого пути!» — зачем-то сказал Велес и резко развернулся на месте. Никого. А вот казалось, что там кто-то стоит. Духами пахнет из батистового платочка. Бррр! Даже по лбу себя стукнул, и как крыша едет. Нужно срочно что-то решать с этим делом. А то, глядишь, еще чего мерещится станет. Инопланетяне там всякие, честные чиновники или райские птички с золотой картой виза в качестве главного хвостового оперения. Однако, как быть с одеждой? Не вечно же болтаться по миру всему аномальному в одеянии бомжа. В конце концов, что о нем подумают хорошо воспитанные интеллигентные личности со 100... Велес снова резко развернулся и шумно вздохнул. «А ну, покажись, сволочь!» — буквально зарычал Велес, где-то в глубине сознания понимавший, что нет тут никого, и запаху духов из платочка тоже близко быть не может. Но запах! Он просто не мог ничего с собой поделать. Всплеснув руками, сталкер развел их в стороны. Энергия сети хлынула в его тело, 10 молний вырвались во все стороны разом. Закипела кровь, вытекшая из раны на груди, уже успевшая свернуться и замерзнуть. Точно такая же струйка потекла почему-то со лба, и пришлось глаз закрывать, чтобы не ослепнуть на пол лица. Что-то заворочилось в темени. Боль стекла с затылка на позвоночник и исчезла, зато перед глазами мелькнуло что-то маленькое, расплющенное, покрутилось в воздухе, и, попав в пересечение магнитных полей, со свистом улетела в сторону. Чем-то напоминала пулю, расплющившуюся об кость на излете. Задуматься над сим он не успел. «Нет тут нихуя никого», — сказали его голосом, правда, очень злобно, за спиной. Велес развернулся, готовый храбро сразиться с любой галлюцинацией, какая только может появиться. «Чё?» — нагло выпучив глаза, сказал молодой человек с его лицом. Поправил пиджак, пальцами увешанными перстнями провел по щеке, на которой раньше был рваный шрам. Ощерился в улыбке. Такая же вот и у него была. Только он никогда не улыбался так злобно, так, что дрожь брала от отвращения. Злой мэр, щеку потеряв, заявил. «Хуй тебе! Теперь не во сне! Не изуродуешь!» Велес сглотнул, едва языком не подавился, а потом решительно направил весь собранный заряд на эту отвратительную копию себя самого. Мощный жгут энергии пробил злого мэра насквозь, изогнулся бубликом и с шипением, расплавляя снег, исчез в почве. «Хы!» — ощерился невредимый мэр и показал фигу. «Кусай, чучело! Да не ссы, пиздить не стану!» «Ты галлюцинация!» — не шибко уверенно проблеял Велес. «Ага!» — согласно кивнул злой мэр. «И чё с того?» «А и правда, что с того?» Вопрос попал в точку. «Как быть-то? Психологи тут вроде не водятся. Кружки анонимных психов с галлюцинациями он тоже как-то не заметил. Разве что у Долга такие есть для морального зомбирования молодых рекрутов». «Исчезни!» — безапелляционно потребовал Велес. «Нахуй пошел!» — не согласился с ним злой мэр. Велес поскреб затылок, стер с лица что-то липкое. «И где вывозился?» Косо глянул на злого мэра. «Стоит гад, не исчез. Вон сигареты достает, закуривает». «Будешь?» «Не курю», — проворчал Велес. «Не пизди, куришь, когда есть!» Зажигалкой черкать стал. «Однако как реально выглядит? И не скажешь, что галлюцинация?» Вот так с ума и сходят. В какой-то момент начинают верить, забывают, что это просто глюк, а не... «Сам ты глюк, а я настоящий!» «Что?» — потеряв свою мысль, спросил он у злого мэра. «Говорю, это ты глюк. На самом деле я у себя в кабинете». На удивленно вопросительное лицо Велеса мэр пояснил немного расстроенно. «Шернулся я с дуру по пьянке, а потом еще накурился. Вот и мерещится мне вся эта хуйня. Включая тебя, ушлепка драного». Велес покраснел от гнева, но промолчал. Не стоит поддерживать разговор с галлюцинацией. Ведь, по сути, злой мэр — это он сам. Ну, он же его глюк, правильно? Вот. А кто говорит сам с собой, тот явно псих. А он совсем не псих. Просто притомился и объелся некачественным мясом, невероятно коварным, потому как вкусным. Тут он послал останкам пса очень гневный взгляд. «Нах, собаку съел!» Как-то незаметно мэр подобрался ближе. Вон рядом с собакой сел, кости рассматривает. «Ты не думай, мне так-то поебать. Просто я не врубаюсь. Схуя такие глюки меня прут. Всякие оборванцы собак едят. Какие-то снега, лес. Это где вообще?» «Зоны это. Не пизди, чучело, зону я знаю. Там стены, решетки, красные пидоры палят на каждом углу. А это как окрестности возле колхоза какого. Не как домой меня тянет, а?» «Домой?» «Конечно, он говорит с галлюцинацией. Никого тут на самом деле нет, но... А что, если та часть сознания, что породила этот глюк, помнит что-то такое, что выжгло из него активное ДНК под саркофагом ЧАЭС? Есть риск окончательно с ума спрыгнуть». Но на другой стороне возможность вспомнить многое из забытого прошлого. Так почему бы и нет? «Ну да, домой». Мэр плюнул в оскаленную морду пса, в глаз попал, чему и улыбнулся злобно. Встал на ноги, потоптался на месте, не испытывая каких-либо неудобств, хотя на ногах надеты летние туфли. Хорошие, явно не за рубли купленные. «Как к епошкам отправили, с этой ебучей якудзой терки начались. Так я и начал париться за всякую ёбень». «Но это было лет 6 назад. Разве нет?» «Чё, с пальмы рухнул?» Мэр выпустил колечко сизого дыма ему в лицо. «Год всего, как узкоглазые мне ауру засирают. Не люблю их, знаешь ли». «Да ёб ты, чё я говорю? Ты же мой глюк, значит, знаешь. — Нет, — мотнул головой Виллис. — Не знаю, потому что это я настоящий, а ты глюк. — Да как хочешь. Злой мэр выбросил окурок и пошел по снегу, совсем не проваливаясь и не оставляя следов. — Эй, ты куда? На Кудыкину гору грибов пособирать, — буркнул злой мэр. — Тебя ебет. Отстань вообще. Это моя галлюцинация. Я тут все придумал, куда хочу, туда и иду. И ушел. Как-то шел-шел и вдруг пропал. Виллис довольно долго стоял на месте и смотрел на девственно чистый снег, по которому ходил злой мэр. Был момент, когда ему даже показалось, что мэр прав, и он сам вот-вот исчезнет вместе с зоной, всем прочим, проснется где-нибудь в Токио, в отеле. Рядом Хасан будет, турок. Хотя Хасана убили где-то через 2 месяца после его прибытия в Японию, и... Сталкер отвернулся от места пропажи злого мэра и поспешно стал шагать, куда глаза глядят. Кажется. А когда кажется, креститься надо. На всякий случай перекрестился. Кто его знает, вдруг помогает. Впрочем, если заглянуть в историю, то начинаешь сомневаться. Вон сколько этих с привычкой креститься по любому поводу в больничках с мягкими стенами поперемерли. Вряд ли помогает. В общем, надо что-то делать, и срочно, пока еще кто в гости не пришел. К вечеру ему таки удалось поймать плоть. Худую, может, 3 дня, умершую бы собственной смертью с голоду, но все ж таки плоть. Невероятно вкусное мясо, с жирком. Сытный обед значительно улучшил настроение. Он даже перестал думать о том, что, может быть, все вокруг галлюцинация, а злой мэр — единственный настоящий элемент во всем этом удивительном мире. Все-таки было бы очень обидно, если бы все это оказалось просто наркотическим бредом. Где еще на планете можно найти такой чудесный уголок, по-настоящему живой природы, мир, где нет никаких условностей, кроме тех, коих ты сам желаешь придерживаться, или тех, что ты сам и придумаешь? Нет на Земле таких уголков. Давно уже нет. Разве что Амазонка. Но там дождь, мухи разные, аборигены и тараканы с лошадь размером. В общем, гадость всякая. Заснул под старым изломанным дубом, росшим на опушке крошечного лесочка. Уже сползая в ласковые объятия сна, Виллис словно наяву увидел красивую миниатюрную девушку в деловом костюме. Она поклонилась и что-то сказала на непонятном языке. Он повернулся и сказал хмурому мужчине в спортивном костюме: «Хрен ей надо!» «А я откуда знаю, босс?» Парень прищурился, узкие от природы глаза превратились в щелки. «Я русский, а не желтожопый!» «Какой ты русский с таким-то еблищем?» Сказал кто-то рядом, смуглый, подтянутый, одетый более подходящий для токийского аэропорта, чем его спутники. «Турок, захлопнись!» — рыкнул он и знаком потребовал от Хасана успокоиться. Красные пятна, густо покрывавшие лицо русского парня, светлее не стали. «Хасан, кому поручали японский учить, блядь? Кто должен был изображать обрусевшего япошку?» «Я», — после полуминуты молчания ответил парень, теперь весь ровно алого цвета. «И?» «Да не знаю я, чего она говорит», — промямлил Хасан с такой ненавистью, посмотревший на девушку, что у нее улыбка истаяла, а красивые ножки, без согласования с мозгом, сами отступили на шаг назад. «У этой суки драный диалект неправильный!» «Хасан, бля!» — вновь почти зарычал босс. «Еще услышу такое обращение к даме, ебло через пузо вырву и скажу, что так оно и было. Понял?» «Понял, босс», — опустив голову, проворчал Хасан, к новому боссу привыкнуть еще не успевший. Впрочем, как и турок. Новое начальство оказалось странным, по слухам, из числа загадочных ангелов. До первой встречи с ним Хасан над слухами лишь посмеивался. Где это видно, чтобы мусорщик, бык, хоть и элитный, становился боссом? Полет ласточкой через полкомнаты с отбитым брюхом, причем непонятно, как все это случилось, его мнение изменил. Хасану еще только предстояло узнать, что у нового босса есть и другие, не менее удивительные странности. «Алексей Сергеевич, я немного говорю по-русски», — сказала красивая девушка, минуту назад лопотавшая чего-то на местном хриплом наречии. Наверное, она ожидала смущения. Второй взгляд Хасана заставил ее вскрикнуть и побледнеть. Турок хохотнул, як тот конник молодой. А Велес расцвел улыбкой Казанова в юности и протянул ей руку. «Юки Такаши», — прошептал сталкер, проваливаясь в сон, — «кусочек забытого прошлого». Утро оказалось прохладным, приветливым и заунывно воющим. Проморгавшись, он обнаружил, что приветливое — это солнышко и прохладный ветерок, а то ужасное, заунывное и воющее — кут, чья морда вся перемазана свежей кровью. «Привет!» — воскликнул сталкер, мысленно поблагодарив небеса, что перед ним кут, а не злой мэр. Впрочем, радость оказалась преждевременной. Заметив, что друг проснулся, пес подпрыгнул, провернулся на месте, подхватил что-то со снега и прыгнул к нему. Едва в него не врезался, а может, так и собирался сделать, да лапы в снег провалились. Пес не растерялся, до хруста вытянул шею и разжал зубы. Велесу на колени упал внушительный кусок мяса. Судя по кусочку кожи с грубой серой шерстью, это вполне мог быть кабан. Увы, судя по запаху, это вовсе даже не кабан, а что-то, что раньше умело гавкать, подобно куту. «Не буду», — проворчал сталкер, скидывая с колена вонючее мясо, вызывающее галлюцинации. «Уф!» — явно вопросительно изрек молодой черный пес. «Боюсь, злой мэр вернется», — ответил Велес, подозрительно покосившись на кусок мяса. «Что, если достаточно просто запаха? Надо поскорее сменить дислокацию». Однако кут не сдался с первого раза. С полкилометра за ним шел, таща в зубах мясо и натужно воя, да поскуливая. Попытки отмазаться от подарка оставались беспочвенными, пока кут не запнулся в пути и случайно не заглотил часть куска. Бедный пес тут замер, глаза выпучил, пасть открыл и стал хрипеть. Велес остановился, обернулся и ничего не смог с собой поделать. Рассмеялся. В общем, пришлось куту глотать, чтобы освободить пасть от куска. А дальше Велесу пришлось опять идти одному. Проглотив несчастный кусок, пес протяжно завыл и, стремглав, ринулся прочь. Обиделся. Куда же он шел, постоянно подтягивая спадающие штаны и проваливаясь по колено в снег? Велес не знал направления лишь первые полчаса после пробуждения. Голод не мутил разум. Он вчера поел весьма плотно, так что до завтра есть не захочет. Разве что рису. Рис — продукт такой, его сколько ни ешь, еще хочется. Так вот, идти он решил к ближайшему торговцу. Гардероб подновить, винтовочку новую приобрести взамен трагически поломанной в зоне аномальной активности гравитационных полей, да и пару пистолетов взять не помешает. Ближайший коммерсант местный, Чешик, вот к нему он и двинулся. Путь не близкий, но на дворе зима, аномалий не слишком много, зверье не мешает. По крайней мере, так было раньше. Уже через пару километров выяснилось, что зону колбасит несколько сильнее ожидаемого. Прикордонные области изменились ничуть не меньше, чем все прочие области зоны. Правда, тут это не становилось такой уж страшной проблемой для бывалого сталкера. Кордон вдруг стал таким, каким он бывает летом. Аномалий немало, но не так, чтобы на каждом шагу. Особенных, вроде породившей гильзу, практически нет. Мутантов заметно больше, но, опять же, самые обычные. Никаких полудурочных шатунов он не заметил, а сие не могло не радовать. Зато собак развелось излишне много. Стало понятно, почему кут припер кусок от псевдопса в качестве завтрака. Пока дошел до холма, занятого окурками Чешика, раз пять пришлось искриться молниями, чтобы отогнать голодных слепых собак до псевдопсов. Даже пси-собака попалась. Самая настоящая. Ну, ему показалось, что это именно она. Так что на всякий случай он разрядил в нее побольше электричества, пока она не начала свой пси-штурм. Вещь-то неприятная. Голова кружиться начинает. Не видно ничего. Виски ломит, ухи опухают. А еще, говорят опытные сталкеры, потом пяткам очень больно, и икры буквально отваливаются. Кто выжил при встрече с такой вот собачкой, обычно и говорят. В общем, не желая рисковать, он ее познакомил с аналогом шаровой молнии. А была ли это пси или какая другая собака, по обгоревшему хвосту установить никак не получалось. Хвосты у них примерно похожи. Вот у черного пса вот там хвостище такое, что хоть воротник шеи. Кстати, он как-то видел сталкера с воротом, обшитым такими хвостами. Очень он куту с рутом не понравился. Насилу удержал их от всяких глупостей с клыками, рыком и тому подобным. Ныне на кордоне проще поймать какого-нибудь пса, нежели кабанчика, и уж тем более плоть. Их и так уже всех сожрали. Зомби не встретились, зато появилось чувство, что вскоре их будет много. Вот как ощутил ледяную такую волну от пяток до самого носа и секундный приступ панического ужаса, так и понял. Выброс скоро, а после выброса зомбей всяких довольно много. Причем не всем ясно почему. Только сталкеры, попавшие под выброс или убитые где, доброшенные просто так, по идее, маловато будет. Ну, без точных статистических данных тут не обойтись. Так что пес с ними, с такими странными загадками бытия местного аномального, да лишь местами научно объяснимого. Холм повстречал его тишиной и елками. Красиво смотрится. Как-то раньше не замечал, что зимой стоянка чешек выглядит так интересно. Летом трава везде, деревья из нее торчат, кое-где торчат не деревья вовсе, а стволы пулеметов, но тоже красиво. И самое важное, тут никогда не бродят мутанты и мертвецы. Окурки отстреливают их всех, без всякой пощады. Порой случайно отстреливают таких же, как они, окурков и новичков. Не со зла, естественно. Просто не разглядев, кто перед ними. На всякий случай пальнут разов шесть. А то бывает, просто пальнут проверить, есть там кто или нет никого. Заорет — значит, есть кто-то. Не заорет — нету, значит. Так что, едва подойдя к холму, он начал активно шуметь, махать руками и говорить разные слова, на тот случай, если его примут за зомби. Мертвецы говорить путем не могут, а строить фразы и слова правильно им чаще всего не под силу. Продолжая издавать громкие звуки, он двинулся к вершине холма. Пока шел, старался смотреть под ноги. Где-то тут просторная яма, изображавшая окоп. В ней летом пулемет и два человека. Зимой снег, иногда очень рыхлый. Выбираться оттуда — сущее наказание. Как-то туда Рут провалился. Выл так, что на кордоне слышали. Рычал как! Жуть! Хорошо ночь стояла. А то бы окурки вылезли бы из пещеры и стали бы в него стрелять. Пришлось бы ругаться с ними и терять дружеские отношения с такими полезными людьми. Все-таки в зоне торговцы не ландыши, где попало не растут, мало их. Не пройдя и половины холма, Велес учуял человека. Дунуло ледяным ветром, а с ним пришел запах, знакомый. Этот кто-то прятался за толстым тополем, почти на вершине холма. Не очень тут тополь этот смотрится. Елки куда как красивее. «Хорош уже орать!» — проговорил человек, выступивший из-за прикрытия дерева. «Мрак, привет!» — помахал рукой Велес, останавливаясь. «Здорово!» — кивнул Мрак, садясь на корточки, а автомат ставя к дереву прикладом в снег. «Ты чего к нам? В гости? Или купить что-нибудь?» «Ну!» — Велес указал плавным жестом обеих рук на себя самого. Мрачное лицо парня, получившего прозвище не просто так, ничуть не изменилось. Та же физиономия человека, только что потерявшего веру во все светлое и хорошее, что есть в этом мире. «Да, прикид совсем дохлый». Мрак достал пачку сигарет и приглашающе махнул рукой. «Иди сюда, покурим, новостями обменяемся». «Да какие там новости?» — махнул рукой сталкер, как бы говоря, что все его новости — это одни неприятности, о которых ему не шибко хочется распространяться. «Понятно», — кивнул сталкер, среди сталкеров прочих, считавшийся низшим классом, окурком. Покурили молча. Велесу от чего-то стало совсем грустно. То ли физиономия Мрака так подействовала, то ли воспоминания о словах злого мэра, вообще-то верно подметившего, что если угощают, Велес не отказывается, курит. Раньше он был абсолютно уверен. Дурная привычка — просто дань прошлому, дань утраченной памяти. Ведь раньше он курил. Теперь возникла мысль, что за компанию курит он по другой причине. Бесплатно, потому что на халяву. Так еще всю свою жизнь переосмысливать начнет в неправедном, блин, русле. Не докурив, он утопил сигарету в снегу. Пучок сердито зашипел, коснувшись снега, но сопротивляться сему деянию, понятное дело, не смог. Растаявший снег безжалостно погасил огонь, оборвав краткую жизнь сигареты значительно раньше срока. «Проводишь ко входу?» «Конечно, пошли». Мрак прикусил сигарету зубами и поднялся, хватая оружие двумя руками. Так и двинулся, докуривая в пути. Шагов через 10 сигарету выплюнул и весьма печально сказал: «У нас сейчас людей совсем мало. На базе только удача с парой парней. На улицу некого ставить». Если подумать, походило на жалобу о судьбе злодейки. Но кто хоть немного знал Мрака, никогда не отнес бы его слова к разряду жалоб. Примерно тем же тоном он мог сообщить и о нахождении особо ценного артефакта, и о собственной скорой смерти. Просто сам по себе такой человек. Вот почему он решил сообщить это Велесу, вопрос интересный. Так что он ограничился сочувственным кивком, не поддержав разговора. Мрак будто и не заметил ничего, дальше шагал. Так до пня и дошли, слушая скрип снега от собственных шагов. Велес, задумавшийся над словами Мрака, сказанными явно неспроста, обратно пропустил момент открывания пня. На то, как здоровенный огрызок некогда величественного древесного ствола медленно поднимается вверх и замирает, одним краем утонув в снегу, словно и правда крышка люка, он смотрел с заметным разочарованием. «Добро пожаловать!» — сталкер-окурок указал на темный зев, за которым начинался подземный тоннель, чем-то слегка освещенный. Чуть дальше там лампа висела, вот он и освещен мало-мало. «Мрак, а что случилось? Почему так мало людей?» «Зона», — ответил Мрак, довольно-таки мрачно плюнув себе под ноги. «Падла штопанная». «Хм!» Велес не то чтобы смутился, он, собственно, чуть в тоннель не рухнул. Практически все сталкеры очень уважительно отзываются о зоне, наделяют ее всякими интересными свойствами, некоторые ей даже поклоняются. Бывает и среди бандитов таких немало. Но вот чтобы окурок, обожженный зоной человек, из-за ужаса, въевшегося в каждую его частичку, не способный ходить по полям, даже увешанный датчиками, як елка новогодняя, так отзывался о ней? Впрочем, Чешек вроде говорил, что Мрак не совсем окурок. Его обожгло, но страха в нем нет. Может, потому и... «А если зона оскорбится твоими словами?» «Да и хуй ей в рот!» — рыкнул Мрак. Стоял немного, глядя куда-то в сторону кордона, и вдруг сказал: «Домой хочу, подальше отсюда. К Стасе, к Павлику». «А кто это?» «Кто?» — Мрак тряхнул головой и посмотрел на Велеса. Не мрачно, не вопросительно. В глазах застыла такая печаль, какой он не видел даже у Чебурека перед тем, как парень пустил себе пулю в лоб. «Чебурек?» Перед глазами возникло круглое, трогательное, румяное лицо. Кто-то из прошлого. Только из какого именно? И с чем это связано? «Стася, жена моя!» «Была». Мрак отвернулся и пошел на свой прежний пост. Напоследок он проговорил: «Нету их. Давно мертвы». Велес сочувственно кивнул в спине парня и спрыгнул в яму. Пень начал задвигаться на место за несколько секунд до его прыжка. Любопытно. Раньше он так плавно это делать не умел. Видать, какую-то пружину добавили к механизму люка, замаскированного самым настоящим пнем. Вряд ли он увидит Мрака в следующий раз, посетив берлогу Чешика. Жаль, Мрак — хороший человек. В нем много от Рута. А если человек так похож на одного из самых воспитанных черных псов зоны, он просто физически не может быть плохим. Однако Мрак-то совсем и не окурок. Они ведь редко помнят даже собственные имена. А может, к парню начала возвращаться память, и потому ему так на душе погано? «Опа! Кого я вижу?» Как-то совсем безрадостно проговорили с вбитой в стену кровати. «Добрый день!» Сдержанно, без гротескно-показной радости проговорил сталкер и даже слегка склонил голову. На него с интересом смотрели две пары незнакомых глаз. Никакой враждебности владельцы этих глаз не проявляли. Раз его пропустили через посты наверху, значит, свой или клиент, сталкер, ищущий торговых отношений. Еще пара глаз смотрела с ненавистью и брезгливостью. Видать, не забыл удача, за что ему сломали обе ноги около года назад. Очень жаль. Хороший он парень, и сталкеры уважают. Любит его зона. Везет ему там, где другие мрут, как мухи в облаке дихлофосном. «Позвольте выразить свою скорбь по поводу последних неприятностей, обрушившихся на это место». «Мрак рассказал», — проворчал удача. «Вроде напряжение в лице как-то меньше стало, Или показалось? Велес вдруг решил, что нужно как-то загладить варварский поступок Валдиса. Но, конечно, не пустыми словесами. Тут нужно что-то более вещественное. Сталкер не ценит пустых слов. В подобном положении он уважает и понимает только дело. Он сказал, что людей у вас теперь немного, но в детали не вдавался. На посту смена стояла, когда заговорил было один из двоих незнакомых окурков. «Чешек у себя. Куда идти, ты знаешь?» — оборвал парня удача, похоже, считавшийся ныне чем-то вроде капитана в армии. Велес больше не пытался завязывать разговор. Двое окурков притихли и с некоторой настороженностью на него поглядывают. Наверное, они тут недавно и не знают, отчего старший так негативно относится к гостю. Теперь они и вовсе не заговорят с ним. А удача весь так пылает лютой ненавистью в его сторону. Вот к чему приводит недостаток культурного воспитания. У людей ломаются ноги, болят зубы, а потом они наполняются ненавистью, хамством и грубостью. Чешек сидел за своим столом в просторной комнате с земляными стенами, да парой дверей в этих стенах. Помнится, раньше дверь была только одна, а теперь на каждый тоннель своя дверь есть. Правда, дощатая, сколоченная кое-как, в кривь и в кость. Торговец активно, но без аппетита кушал. Картошку в мундирах. Мундиры вот счищал, с величайшим отвращением на них глядя, и с таким же отвращением поедал то, что под ними находилось. На гостя глянул без всякой радости или злобы, скорее с раздражением. «Здравствуйте!» «И тебя не хворать!» — буркнул толстяк. Кстати, заметно исхудавший. «Приболел, может?» «Я присяду!» Торговец откусил картошки бок и что-то невнятно буркнул, небрежным жестом указав на деревянную табуретку с другой стороны стола. «Благодарю вас, вы очень любезны». «Работы нет», — проживав, сообщил торговец. Велес преувеличенно расстроенно покачал головой. Впрочем, ему действительно было немного жаль. Чешек нередко подкидывал очень интересное задание. Платил не слишком хорошо, но и требований по срокам почти никогда не предъявлял. «А я вот что поторговать, собственно, пришел», и выложил на стол алую каплю. Чешек сглотнул, путем не доживав кусок, глаза полыхнули алчным блеском. «Однако...» «Херня, Арт», — заявил торговец, всеми силами стараясь показать, что каплю он, конечно, купит, но не потому, что она ему нужна, а по дружбе. «Ты мне иногда помогаешь с поручениями, так что я даже больше заплачу, чем это говно стоит. 1,5 штуки. «А...» Не шибко удачно, изображая внезапный порыв щедрости, махнул рукой торговец. «Как постоянному клиенту 2 дам». Велес повертел каплю по столу, толкая ее в бок указательным пальцем. Миниатюрный артефакт поймал свет лампочки и отбросил несколько ярко-алых бликов. Велес приветливо улыбнулся торговцу. «Прошу прощения, но меня терзают смутные сомнения. Господин Чешек, да вы никак пытаетесь меня наебать?» Чешек молчал долго. С тем же отвращением смотрел на картошку, чистил ее и яростно жевал. «Алая капля — очень редкий артефакт», — заметил Велес, прервав затянувшееся молчание. «Без тебя знаю», — и опять замолчал. Продолжал есть, только теперь постоянно косился на артефакт и плохо пережеванную пищу глотал легче. Судя по всему, вид дорогого артефакта вызывал у торговца активное слюноотделение. Велес терпеливо ждал. Картошка быстро исчезала с тарелки, горка очистков на столе росла. Наконец торговец все съел и, тяжело вздохнув, молвил речь такую. «Сейчас он не слишком редкий, но своей цены пока не потерял. Тут ты прав. 9 штук. Предлагаю как очень хорошему знакомому». «Благодарю. Но я, пожалуй, оставлю его как сувенир. На память». И убрал в карман. «Эй!» Чуть было через стол, не кинувшись за ускользающим артефактом, воскликнул Чешек. «Хер с тобой! 10 дам!» «Он стоит 25». Собственно, он на самом деле не знал, сколько стоит капля в местных рублях. Назвал цену, исходя из предложенного торговцем, сильно наобум. «Сколько?» Чешек выпучил оба глаза так, что казалось, еще немного, и в чашку выпадут. Однако актерские таланты Чешика оставляли желать лучшего. Странно. Вроде торговец сыграл удивление, близкое к шоку, очень похоже, почти идеально. И раньше он, если бы и заметил фальшь, то на уровне инстинктивном. А сейчас видит прекрасно все оттенки и детали настоящих чувств, охвативших Чешика. Босс Велес не увидел бы тут ничего странного. Он годами развивал эту сторону своей, без сомнений, весьма талантливой личности. Читать лица таких, как Чешик, тут вообще никакой проблемы нет. Вот лица других боссов, тут все гораздо сложнее. Часто просто из-за того факта, что неверно прочитав намерения, не угадав ситуацию, не сумев просчитать ее, исходя из увиденного на лицах коллег, можно было много потерять или не получить желаемого. А то и в ящик сыграть. А некоторых, типа араба, прочитать и вовсе нереально. Конечно, годами оттачиваемые навыки никогда не исчезают полностью. И сталкер Велес без проблем читал на лицах незаметное и прочим. Но совсем не так же умел делать это босс Велес. А теперь вдруг, вот оно как. Чешик разыграл удивление. Точнее сказать, он действительно был удивлен названной цифрой, но не так сильно, как показывал гостю. Названная Велесом цена явно завышена, однако не слишком. 20 он вполне может выторговать. Ну что ж, будем от этого отталкиваться. «Велес, это слишком. Я разорюсь», — помолчав секунд 10, добавил. 15 максимум». 22 и в расчете». Торговаться пришлось почти полчаса. Велес внимательно отслеживал все изменения на лице торговца. Были моменты, когда Чешик уже был готов послать Велеса куда подальше и забыть про ценный артефакт. Заметив признаки такого поворота дел торговых, сталкер понижал свою цену. Не намного, но достаточно, чтобы вновь возбудить интерес и алчность Чешика. В конце концов сошлись на 18 555 рублях. «Твою ж ты мать!» Слегка ошалевший торговец смотрел на свою ладонь, пожимающую ладонь Велеса, и, словно в набат в разуме его бились его же собственные радостные слова: «По рукам!» «Не в обиду будет сказано, парень, но ты, блядь, еврей точно!» «Благодарю», — слегка склонил голову Велес, с лицом таким, будто услышал очень красочный и яркий комплимент в адрес своего интеллекта и деловой хватки. «Странный ты опять какой-то», — проговорил Чешик, держа в ладони каплю и рассматривая ее под разными углами. Артефакт ловил свет лампы и каждый раз по-разному отбрасывал его, куда попало. Очень красиво. Не зря на большой земле капля ценится куда дороже рубинов и бриллиантов. Торговец заключил очень выгодную сделку, но куда менее выгодную, чем если бы артефакт принес тот же мрак. Редко среди сталкеров попадаются люди, знающие реальную цену артефакта. «А ты всегда странный», — махнул торговец свободной рукой. «У меня есть еще кое-что». «И что это за хрень?» Убрав каплю в карман плотной, наверняка очень теплой рубашки, сказал торговец. Он с явным подозрением смотрел на тусклый, ничем не примечательный камешек на своем столе. И теперь он нисколько не играл. Такой артефакт Чешик видел впервые. А жаль, сдавать за бесценок желания не возникало, а тащить гильзу на базу организации не слишком хотелось. Тяжелая она, зараза. «В руках подержи, изучи». «Нахрена?» Велес в ответ улыбнулся и кивнул в сторону артефакта. Торговец пожал плечами и взялся за камешек тремя пальцами. Они соскользнули. Хмыкнув, Чешик вытер пальцы о рубашку и снова схватил артефакт теми же пальцами. И снова они соскользнули. «Что за нах?» Велес протянул руку и толкнул камешек в бок. Тот с громким скрипом сдвинулся на пару сантиметров. Чешик, удивленно вскинув брови, подставил ладонь к краю стола, который стал сдвигать камешек. Когда гильза упала в ладонь, Чешик едва не уронил ее на пол. Шутка ли? В его ладони оказалось целых 25 килограмм. Чтобы поднять глазами и изучить повнимательнее, пришлось держать двумя руками. С полминуты он смотрел, а потом, с высоты примерно метра, бросил камешек на стол. Громыхнуло так, будто об стол ударили 50-килограммовой гирей. Ножки жалобно затрещали, немного глубже вдавились в утоптанный глиняный пол, но выдержали, не сломались. Чешик сел на стул и рассеянно поскреб затылок. Минуты через три заговорил. «Никогда такого не видел. 3000. Чисто по знакомству». Велес рассмеялся, лицо торговца вытянулось. Не любил Чешик, когда клиент знал больше, чем он. Нередко к нему попадали вещицы, стоимости которых он не знал, которые видел впервые. Но и те, кто их приносил, также не имели понятия, что продают. Словно игра в рулетку в темную. Обе стороны не знают, каков приз и будет ли он вообще. Порой одна такая сделка могла озолотить торговца, а иной раз он мог понести серьезные убытки. Так что за неизвестные им вещи торговцы редко платили достойную цену, а некоторые и вовсе не покупали артефакты неясной ценности. «И что тут смешного?» — буркнул Чешик, зачем-то пододвинув артефакт поближе к себе. «Это гильза». «Не знаю никаких гильз», — снова пробурчал Чешик и опять артефакт пододвинул к себе на пару сантиметров. Похоже, он его уже своим считал. Собственно, сталкеры с таким хабаром редко торговались и брали первую предложенную цену. А этот, блин, Велес с его чертовыми друзьями бандитской внешности. «На черном рынке Большой Земли 3 года назад за него давали 250 тысяч зеленью». «Сколько?» В этот раз пододвигать артефакт Чешик не стал. Подозрительно щурясь, смотреть на него стал. Буквально весь его фейс так и кричал. «Не верю!» «Артефакт редкий. Уже следующей зимой таких в зоне ни одного не появится. А те, что появятся, невероятно сложно найти. Думаю, вы понимаете, почему». «Маленький он, незаметный, да?» «Дело не только в этом». Велес с улыбкой покачал головой. «Вес. Некоторые гильзы весят больше 100 килограмм. Если не найти сразу, он уйдет в почву. Они не излучают, всегда разный атомный состав. Мне доводилось видеть органические гильзы весом в 270 килограмм». Чешик недоверчиво зыркнул на сталкера и снова стал смотреть на артефакт. И, в общем-то, правильно, что недоверчиво. На самом деле Велес воочию, не считая это, видел всего одну гильзу. Но слышал о многих. Как-то даже раз видел документ с перечнем изъятых из оборота черного рынка гильзах. Там и правда была одна такая из органики, весом под 300 килограмм. Конечно, сложно назвать органикой материю, ужатую до таких размеров, но по составу того, что в ней находилось, можно было с большой долей уверенности говорить и о том, из чего она состояла изначально. «Гильза — один из немногих артефактов, которые можно продать и вполне официально». «Чего? Да любой, попробуй официально толкнуть, и небо в клеточку до второго пришествия». «Правда?» «Конечно!» — убежденно солгал торговец. Покосился на улыбку Велеса. Проворчал что-то неприличное. Обычно сталкеры тут понимающе кивают, иногда подмигивают таинственно, но никогда не давятся идиотскими улыбками. «У меня отдачи за кордоном нет, точно я знать не могу, чего там можно так продать, а за что закрыть могут. Хватит, блядь, так лыбиться!» «О, простите, не думал, что вас это оскорбит». «Знаю, что капли продают, как бирюльки, открыто», — проворчал Чешик и ткнул пальцем в камешек на столе. «А про эту хрень я даже не слышал никогда. А ты мне тут говоришь, что она втрое дороже средних размеров капли». «А говорили, что весьма смутно знакомы с рынком артефактов Большой Земли», — расстроенно проговорил Велес с весьма печальным лицом. Чешик прикусил язык и покраснел. В основном от гнева. Впервые сталкер подловил его на таких вот вещах. Прекрасно он знал рыночную и местную цены алой капли и наверняка цены еще полусотни артефактов. Сталкеров как-то не часто заботят такие вот вещи. Да если честно, он вообще не помнил, чтобы сталкеры вели с ним такие разговоры. Чешику вдруг захотелось разузнать побольше о прошлом Велеса. Говорить на эту тему с самим Велесом глупо, да и здоровью вредно. От таких разговоров в зоне часто случаются тяжелейшие формы отравления свинцом. Узнавать в обход придется платить. Бес с ним. Пусть и дальше будет загадочным сталкером с полезными, хотя и неприятными знакомствами. Он еще не забыл, как попал под крышу нищего, точнее, благодаря кому, и испытывал двойственные чувства касательно сего момента. С одной стороны, безопасность. Не так давно, по весне, в Прикордонье появилась небольшая банда сталкеров, решивших бросить честный труд сталкерский ради относительно безопасного грабежа. Надоело им самим в аномалии нос совать. Взяли и ограбили караван с товарами, за которые Чешик заплатил. Один из них еще и пришел потом сюда, предложил Чешику выкупить его же товары. И, явно издеваясь, извинился, что тела его людей выкупить не получится. Их собаки съели. Отбивать товар с окурками — не вариант. Пришлось бы платить и голодать, а то и вовсе свои окурки и прикончили бы, да забрали бы все, что осталось. Скрипя сердцем, Чешик отправил Мрака с весточкой для нищего. Через 3 дня почти весь товар вернулся к нему. Целый день он был невероятно счастлив, а потом вспомнил о том, что выплатил карательному отряду во главе с Валдисом в качестве бонуса и вещественной благодарности. И хорошо вроде под крышей сильной банды, и не слишком-то хорошо. Платить приходится все равно, хотя и меньше. Всегда одним и тем же людям, но таки ведь платить. Вот если бы бандитов не было бы вообще, а все люди были бы добрыми и отзывчивыми. В общем, к Велесу он испытывал двойственные чувства. А бандитов, особенно Валдиса, люто ненавидел, несмотря на относительную нынешнюю безопасность. «Не дам я столько за этот арт. Это слишком много». «Я отдам за цену вдвое меньше, чем рыночная». «Все равно много», — подумав с полминуты, сказал торговец. «Не знаю я этот арт». «Чешек, какой мне резон тебя обманывать в конце-то концов?» Минут 5 еще общались, но Велесу так и не удалось продать гильзу за хоть сколько-нибудь приемлемую цену. В итоге сошлись на том, что гильза остается у Чешика на хранение. Он попробует узнать ее реальную стоимость, пообщается с людьми разными, и если цена артефакта действительно такая высокая, то заплатит в половину от его рыночной стоимости на Большой Земле. С сим покончив, поменялись местами, фигурально выражаясь. Теперь продавал Чешик, покупал Велес. За одной из деревянных дверей главной комнаты. Обычно у Чешика в одной такой боковой комнате, вырезанной прямо в почве, со стенами лишь символически выровненными с помощью лопат и никак больше не обработанными, находились шмотки и еда. За второй — оружие, патроны, как привезенные с Большой Земли, так и купленные тут у сталкеров, допущенные в торговый оборот после небольшого ремонта, иногда даже хорошенько смазанные, типа новые. За стальной дверью располагались артефакты, купленные у сталкеров и ждущие отправки перекупщикам с кордона. Однако в этот раз в комнате располагалось все сразу — и оружие, и шмотки, и еда. Содержимое комнаты со стальной дверью, естественно, тут появиться и не могло, да что-то подсказывало Велесу, что сегодня за той дверью практически пусто. «Плохо дела идут», — поинтересовался он, осматривая предложенный товар. «Хуже», — поморщился торговец. «Хуёво они идут». «А что так?» «Ебучая свистопляска в зоне». Чешик присел на табурет, стоявший тут же в углу. Вытащил сигарету, прикурил, пару раз затянулся и, ругнувшись, затушил. Все вентиляционные шахты, по сути, просто маленькие, почти микроскопические дырки в земле, пробиваемые вручную и маскирующиеся луговыми зарослями, с осени закрыты заглушками, из чего попало. Позже самой природой завалены снегом. Сталкеры дохнут пачками, сюда теперь редко приходят. «Сочувствую». Велес встряхнул темно-синие толстые джинсы, выуженные из кучи тряпья. «Вроде ничего». Отложил в сторону. «Так почему бы не снарядить собственную группу?» «В смысле?» «Своих людей снарядить барахлом да отправить на поиски артефактов». Чешик поднял указательный палец к потолку, рот открыл, опять закрыл, руку опустил и затылок почесал. «Что-то я раньше об этом не задумывался». Нахмурившись, стал задумываться. Пожевав губами, отрицательно мотнул черепом. «Херня. Огурки на такой не подпишутся. Да и дорого это. Припрут они стрёмную медузу, а по дороге в мясорубке один сдохнет с моим барахлом. Я еще и в убытке останусь». «Просто предложи им. Для начала пусть ходят со своим оружием». Теплых кофт, ничем мерзким не воняющих, найти не удалось. Только рубашка из плотной ткани, наполовину хлопок. Ее Велес отложил в сторонку и стал искать какую-нибудь теплую майку. Да хоть какую-нибудь майку. «Будут искать, тебе приносить. Ты им оружие получше в качестве оплаты. Еду какую-нибудь, еще что-нибудь. А лагерь пускай также за еду и патроны охраняют». Пару минут Чешик молчал. За это время Велес нашел майку, носки и пару неплохих ботинок. А вот перчаток найти не смог. Но не сдался и дважды переворошил кучу тряпья. И таки нашел даже две пары. Обе с дырками и следами чьих-то зубов. Брезгливо понюхал обе. Одну пару выкинул. Их грызла отвратительная мохнатая гадость, иначе именуемая крысой. Вторые оставил. Правда, от них пахло собакой. Ну, ничего страшного. Собаки хорошо пахнут, если их иногда мыть. Главное, кровь отстирать с левой перчатки, и можно носить. А какой резон им мне артефакты приносить? Они же могут и другому торговцу их сдать. Своим людям, только своим, предлагая особую цену. Выше, чем у прочих. И какая, блядь, мне тогда выгода? В голодный год сможешь остаться на плаву, пояснил Велес на автопилоте, поддерживая разговор. Он сейчас с любопытством обнюхивал вязаную шапочку. Выглядела она как новая, на ощупь мягкая, шелковистая. Но этот запах... «Хули ты ее нюхаешь?» — буркнул Чешик, явно заинтересовавшийся словами сталкера. Ему, собственно, плевать было, что там и кто нюхает. Его разум стремительно вычислял возможные выгоды от такого любопытного способа вести дела торговые. «Да так, просто так». Невнятно пробубнил Велес, с некоторым сомнением откладывая шапку в кучу выбранных вещей. Почему-то никак не получается определить, чем она пахнет. Вроде не ношенная, хотя и стиранная. Странная какая-то шапка. Но что-то в ней есть. Покончив с одеждой, сталкер прямо где стоял, там и начал переодеваться. «Эй, чего?» — снимая штаны, спросил Велес. «Ты чего творишь?» «А незаметно». Чешик отвернулся. Но тут же повернулся обратно. Смотреть, конечно, на то, как переодевается помятый и лохматый мужик, противно. Ну, блин, придется. Вдруг отвернешься, а он сопрет что-нибудь. Пришлось страдать и, кривя губы, смотреть, как посреди склада переодевается кто попало. «Это все 10 штук стоит», — почти злобно буркнул Чешик. «Врешь ты все! 5! Один плащ 3 косаря минимум. Он из натуральной ткани», — возмутился торговец. «Не пизди, дядя Велесу, добрый человек!» Надо заметить, что тут торговец подавился новым возмущенным возгласом и, прищурившись, посмотрел в лицо сталкера. Как-то он вдруг изменился. Голос, лицо, что-то новое, ранее им незамеченное, сейчас проявлялось в этом человеке. «Дядя уже в курсе, что в этом плаще натурального волокна не больше, чем в соевой колбасе говяжьего мяса. Плащ 2 штуки. 1,5. В общем, началось то же, что уже происходило в главной комнате. По итогам Чешик снова обозвал Велеса евреем и уступил все за 6207 рублей. Попытку торговаться еще и за копейки торговец решительно пресек. «Нет тут такой валюты! Рубль и пиздец! Ниже нету!» Пока Велес рассматривал пистолеты, Чешик с явным интересом поинтересовался, с чего Велес вдруг стал так активно торговаться. Насколько он помнил, данный сталкер торговаться хоть и умел, но никогда не торговался так долго и упорно. «Кризис среднего возраста». Чешик, понимающе кивнул, хоть и не понял, при чем тут средний возраст и каким боком тут можно прилепить кризисы всякие. Так что сталкер любезно пояснил, пытаясь помочь торговцу выйти из логического тупика. «Когда Гантала Макумба начинает комплексовать из-за своего кризиса, я всегда чувствую запахи зимних ландышей». Больше торговец не задавал вопросов на эту тему. А зря. Велес ведь сам удивился этой фразе. Откуда вот в его памяти имя президента Африканской Республики, на сегодня занимающей ровно половину черного континента? Даже лицо вспомнил. Но у Макумбы доброе было. Только вот традиционные для его племени шрамы на щеках и носу немного портили деловую внешность Макумбы, обожавшего деловые костюмы из Европы. Он, когда президентом стал, ему советники настоятельно рекомендовали вынуть рыбьи кости из носа и щек. Если он не ошибался, незадолго до саммита НАТО и рекомендовали, достопочтенный президент подчинился, но наотрез отказался от косметической операции на лице, заявив, что кости он убрал, и уже это великая жертва. Убрать еще и шрамы он никак не мог, потому что тогда племя перестанет считать его воином и мужчиной, и когда домой к родственникам в гости он приедет, могут ведь ненароком и съесть. От хирургического удаления крокодильих чешуек, вросших в спину в виде причудливого узора, достопочтенный член НАТО тоже отказался. Вроде как этот узор говорил о его высоком статусе в родном племени и, что куда важнее, о размерах его полового органа и неутомимости в делах, для которых сей орган природы и был придуман. Что в племени очень помогало с выбором супруги и социальным статусом в целом. Понятно, в принципе, почему отказался. Непонятно, какого члена Велес его вообще помнит, да еще так хорошо. Остальное вроде понятно. «Мало у меня людей», — вдруг сказал торговец после 5 минут молчания, в течение коего Велес делал вид, что рассматривает пистолеты. От попыток вспомнить побольше про удивительного человека, присоединившего Северную Африку к блоку НАТО, даже ухи покраснели. Однако вспомнить удалось только то, что Макумбу приглашали на прием в честь новой английской королевы. Молодая особа голубых кровей так понравилась достопочтенному президенту, что он разделся по пояс и станцевал народный танец. Штаны снять ему охрана не позволила, так что танец вышел убогим и половинчатым. Его полагалось исполнять, в чем мать родила. Танцевался он всегда для девушек, являлся приглашением к близости и в штанах никогда не получался, потому что так девушка не могла оценить уровень искренности всех чувств танцующего юноши. «Набери новых», — сдался Велес. «К черту сумасшедшего негра! А может, у Нарка спросить? Вдруг, когда он имел дело с Макумбой, Нарк уже был его человеком?» «Так я и набираю, как появляются. Не всех подряд, конечно. Тех, кто до конца не ёбнулся». «Набирай сталкеров, а курки пусть тоже будут дом охранять». «Сталкеры за еду работать не станут», — проворчал Чешик. «Не будет им везухи с артами. Вернутся и пришьют меня. А потом выгребут все закрома». «Нанимай новичков». Чешик почесал затылок. Мысль ему понравилась. Тем более он примерно знал, где можно найти новичков зоны, едва соприкоснувшихся с реалиями жизни местной. Также он знал и о базе организации, с которой регулярно выходили новички, вовсе не обстрелянные, совсем не знавшие зоны. При желании он мог бы сколотить небольшой отряд, занимающийся поиском артефактов исключительно для него. Прибыли с такого бизнеса будет немного, зато есть шанс, что она будет относительно постоянной. Новички много и не запросят. А начнут просить, можно и пинка наладить. Дескать, прощай, прости, но ты мне больше не нужен. Или договорись с нищим, пусть выделяет тебе своих новых людей. Нет, лучше уж новичков-сталкеров, поморщившись, сказал Чешик. Эти с меня последние трусы снимут, и вообще не хочу я с ними. Нищий очень приличный бандит, наставительно тряхнув передней конечностью, заметил тот сталкер. Его люди это понимают и не станут портить репутацию шефа. А то их начнет мучить совесть, и совершенно неожиданно где-нибудь может проявиться кровоточащая сквозная вавка. Моргнув, Чешик хлопнул себя по колену и расхохотался. Смешно. Выбрал стволы? Да, возьму вот эти пистолеты. А вот винтовки, подходящие у Чешик, не оказалось. Пришлось довольствоваться парой пистолетов и вторым ножом. Красивый такой. Двустороннее лезвие. Не удержался он и купил. А остаток средств потратил на удобный рюкзачок и 5 блоков сигарет. «Всем пока», — сказал он, проходя мимо лежанок с 3 окурками. Впрочем, удачу за такового вряд ли можно было считать. Он боялся зоны, как все окурки, не ходил слишком далеко, но по окраинам передвигался спокойно и нередко. Слышал он иногда у сталкерских костров про похождения парня. «Счастливо!» — попрощался удача, героически сдержавшись от плевка вслед Велесу. А тот, проходя мимо, взял и вложил рядом с пацаном все 5 блоков сигарет. «Это чего такое?» — подозрительно прищурившись, спросил он. «Лекарственный препарат, помогающий значительно облегчить послереабилитационный период, наступивший вследствие непредвиденных травматических последствий». «Чего?» — ошалело выпучил глаза сталкер. «Презент это тебе от меня!» «А!» Удача взял 1 блок, перевернул зачем-то. «Ну это... спасибо, как бы...» «Не за что!» И ушел. Удача сел на своей кровати норообразной и, почесав макушку, стал перебирать абсолютно одинаковые блоки. Как-то не привык сталкер к таким подаркам, непонятно за что и почему. Велес ему не должен был. Все-таки проблемы, приведшие к ссоре с Валдисом, он сам создал. По местной морали ни он, ни Велес друг другу ничего не должны, что не мешало удаче вполне оправданно Велеса ненавидеть. Однако теперь как ненавидеть-то? Хорошие сигареты. «Удача! Угости, а!» — плаксиво протянул один из окурков. «Нету раздавать!» — рыкнул парень, сгребая сигареты в охапку. Соскочил с постели и направился к Чешику. «Тут и хранить нельзя. Растащут. Лучше торгашу на хранение сдать. Ему, как сторожилу, такие услуги Чешик бесплатно оказывает. Вот пусть пока под замком и побудут». Через пару часов Велес уже двигался в чистом поле, проклиная свою память и негра Макумбу. Пытаясь вспомнить что-нибудь про этого неприличного человека нерусской национальности, он умудрился забыть взять снегоступы, которые специально отложил в сторону от одежды. Чтобы не забыть, блин, отложил. И как часто оно бывало, потому и забыл. Теперь приходилось идти, обратно проваливаясь в снег по колено. Радовало одно. Он шел в неизведанные области. Ну, как бы, сталкеры там частенько бывали. Даже, говорят, летом несколько постоянных лагерей там есть. А вот он в тех краях никогда и не был. Ни летом, ни зимой. Почему бы не сходить, раз уж к реке так и не пошел? Там рек нету. Зато есть болото. Сейчас они все замерзли. Вместе с ними замерзли комары, мошкара и всякая им подобная крылатая гадость. Сейчас на болотах должно быть просто чудесно. Потому и шел туда, не забывая осматриваться в поисках артефактов. Настоящий сталкер этим занимается везде, даже в помещении, за дверью заперты на все замки. Навык тренируют. И внимательность. А он не просто сталкер. Один из тех немногих профессионалов, что за день поисков могут найти алую каплю. Да что там, он гильзу нашел, а не какую-то там... Тьфу, медузу! Наверняка, пока дойдет до болот, столько всяких разных артефактов найдет, что еще и возвращаться к Чешику придется, чтобы груз не мешал идти в новые да невиданные земли. Профессионализм его, конечно, выше всяческих похвал. А вот день выдался не очень, да и погода, опять же, неправильная. Как-то не попалось артефактов по пути, и он сильно расстроился. Шел пасмурный, очень грустный. Мало того, что артефакты какой-то невоспитанный сталкер до него все пособрал. Ну а почему еще он так ничего и не нашел? Так еще ветер леденючий дует, ухи льдом покрываются. Зато ближе к вечеру он совершенно перестал расстраиваться. Да, потому что вспомнил про скорый выброс. Ну, технически он так и не вспомнил. Просто в пути, обнаружив, что очередной подозрительный предмет, торчавший из сугроба, вовсе не артефакт, а просто трухлявый и мерзлый пенек, Велес стал его пинать. Долго и жестоко. А в процессе вдруг ощутил ту же леденящую волну от самых пяток до макушки и мимолетный приступ панического ужаса. Пришлось спешно искать какое-нибудь укрытие. А это не так-то просто посреди заснеженной области равнинного типа, практически без деревьев. Хорошо, хоть парни где-то болтаются, и не нужно беспокоиться еще и за них. Поиски укрытия Велес оформил просто, без затеи. Раз уж не видно ничего конкретного поблизости, а выброс близок, нет смысла метаться и паниковать. Только вперед, и так быстро, как только это возможно. И поскакал вперед, примерно туда, где располагались болота. До самих болот ему, конечно, не дойти, ни сегодня, ни завтра, но предваряет эту местность, окутанную массой легенд и, кроме того, известную в прошлом как театр активных боевых действий двух силовых группировок, ни одна не дотянула до сегодняшнего дня. Так вот, предваряет эту местность так называемый Затон. По сути, те же болота, просто по лету традиционно населенные нейтралами и отмеченные совершенно уникальными руинами. Везде в зоне руины — это остатки строений — огрызки бетонных стен, обветшавшие здания, всякие подземелья. А там, ни много ни мало, корабли. По слухам, просто валяющиеся на земле, будто там раньше море было, а потом резко высохло, и весь разномастный флот морских путешественников остался на дне. На деле, откуда там корабли взялись, Точное число организации известно не было. Никто понятия не имел. Только старая сталкерская легенда, больше похожая на сказку, хоть как-то объясняла появление сих плавсредств в болоте. Когда некто рыжий добрался до монолита и получил свое желание, в зоне началась кратковременная свистопляска, на вроде той, что имело место быть сейчас. Вот тогда-то ничем не примечательный кусок болота и получил собственное название. В нем появилось несколько ржавых островов кораблей гражданского флота. Причем в течение примерно года там изредка появлялись новые корабли совершенно разного типа и тоннажа. Местность с ржавеющим памятником Черноморскому флоту от кораблей этих более многолюдной не стала. Несколько лет никого корабли не интересовали. Только несколько групп ученых туда наведывались, да сталкеры иногда в них ночевали. Так продолжалось, пока группа нейтралов не попала в переплет возле одного из этих ржавых островов. Надвигался выброс, на них объявили охоту все окрестные пси-собаки, по другой версии, крупная стая кровососов. Несколько человек погибло. Попытка найти укрытие успехом не увенчалась. Мутанты не давали им и шагу ступить. Отчаявшиеся люди заперлись в одной из кают корабля и приготовились к быстрой смерти под излучением выброса, втайне надеясь на чудо. И вот тут-то начиналось самое интересное. Они даже не поняли, когда выброс начался и как закончился. Ни один не потерял сознание, никого не посетили видения разноцветных облаков и прочее из той же серии. Удивительно, но ржавые корабли обладали стойким экранирующим эффектом. Они спокойно отражали губительное оружие выброса любой силы. После того памятного случая область, известная как Затон, из безлюдной свалки ржавых кораблей вдруг превратилась в густонаселенный район. Первое время там редко какие корабли пустовали, за исключением летучего голландца. Так сталкеры обозвали маленькую баржу подле крошечного озерка. Кто бы в ней ни укрывался от выброса, неизменно пропадал, даже шнурков не оставалось. Зато остальные островы превратились в надежные бастионы, и за обладание ими порой шли настоящие сражения. Времена былой славы Затона давно миновали, как ни крути, а это при кордоне, артефактов мало. К тому же зима на Затоне все равно, что на арктической базе со сдохшим генератором и обледеневшими обогревателями. Организацию эта область никак не заинтересовала. Что вроде бы странно, металл, способный остановить излучение выброса, на нем точно можно сделать неплохие деньги. Организация непременно придумала бы, как это использовать. Увы, еще на стадии сбора информации о зоне, задолго до того, как в Чернобыле 145 появился новый мэр, им удалось получить исчерпывающую информацию об ученых, занимавшихся феноменом Затона. Они ведь тоже не просто так там болтались, брали пробы, делали тесты на месте, изучили корпус одного корабля изнутри непосредственно во время выброса. По нулям. Ржавый металл не желал открывать своих тайн. На кордоне даже эксперимент проводили. Кому-то пришла в голову светлая идея, что, возможно, в металле корпусов нет ничего особенного. Дело в том, что металл ржавый. Ну и проверили. Заперли в ржавой коробке взвод солдат. Утром открыли, а там взвод, но уже не солдат, а жутко голодных зомби. В общем, тайна Затона так и осталась нераскрытой. Вот до этого чудесного места сталкер и собирался добраться, раньше, чем его накроет выброс. Переждет в одном из кораблей и двинется дальше, в самую интересную часть болот. Главное — не перепутать корабли и не спрятаться в том самом летучем голландце. Знать бы еще, что это за корабль. А то ведь в историях о Затоне он просто баржа у озера. А где сейчас тут озеро найдешь зимой-то? В общем, надо как-то аккуратнее. Выброс не начинался. Велес весело, в припрыжку, бежал по снегу, почти не проваливаясь. Внимательно смотрел под ноги и старался бежать по слегка подмерзшему насту или слежавшемуся снегу. Раньше он так не смог бы, все равно проваливался бы. А теперь, сильный как бык, быстрый как молния, супермен рядом с ним просто жалкий щенок. Даже этот с мышами и тот ем. Мысль как-то взяла и оборвалась. Не просто так, конечно. Несчастье случилось. Снег провалился, и он рухнул в чрево земное. Ну, по идее, просто рухнул. Падать недолго. Какое там чрево? Так, ямка. Однако в ямке кто-то жил. Точно-точно. Ну, а если никто не жил, кто тогда сейчас истошно завизжал? И почему приземляться было так мягко и удобно? Явно кто-то там жил. Выплюнув комок снега, протерев глаза, сталкер огляделся. Никого. Принюхался. Опять никого. Пахнет, правда, неприятно. Тот, кто тут жил, имел самое смутное представление о культуре быта. Гадил прямо там, где жил. Наверняка и ел тут же. Фу, гадость. А еще пахло потными носками. Стало немножко стыдно. Все-таки следовало у Чешика купить новые носки. Так оно всегда проще. Старые стирать, нервов столько не напасешься. Да и не такая уж прочная эта часть одеяния, чтобы пережить 2-3 носки со стиркой. Чистые носки, оно всегда проще купить. Уютная, кстати, пещерка. Даже вон 2 ответвления есть. Широкие, хотя и неровные. А пол какой-то не такой. Шевелится и мягкий. Велес вскочил на ноги. «Так и есть. Это не пол такой. Это на полу лежит и вошкается неизвестное существо. Хотя ног 2. Вон из снега торчат и брыкаются. Вроде обе в берцах. У снорков ноги тоже в берцах. Это еще ни о чем не говорит. О, рука. Одна почему-то. А вон с другой стороны из снега вылезла еще одна. Тоже вся в перчатке кожаной и в рукаве от плаща. Ага, а головы-то нет? Мутант. Безголовый. Почесав затылочную часть черепа, Велес отступил подальше на всякий случай. Помнится, уже встречался он с таким вот безголовым. Что с ним ни делай, он все равно живой. В том смысле, что мертвый, но живой. Зомби, в общем. А прррр донеслось из сугроба. И ке-ке-прррчхи. Какие ужасные звуки. А может, это от того, что сверху только что камень большой упал, и еще немного снега, лопат 45 примерно. Странный какой зомби. На всякий случай Велес зачерпнул немного энергии сети и, протянув руку, выпустил в ближайший тоннельчик ветвистую молнию. Ага, нормальный тоннельчик. Если что, он сможет легко убежать. Ни один зомби не сможет так же быстро преодолеть на каратчиках такой участок пути. А там и выход есть. Во-первых, ветерок дует слабенький из норы этой. А во-вторых, виден слабый лучик света. Значит, выход точно есть. Или трещина в земле. Если трещина, значит, земляная стенка там тонкая. И хороший разряд шаровой молнии легко пробьет ему дорогу наружу. Но убегать, сломя голову, не зная, от чего конкретно бежишь, глупо и недостойно джентльмена. А он, может, и джентльмен по рождению, зато по воспитанию практически лорд английский. Тьфу, что-то совсем не к месту вспомнил этих напыщенных предков, коварных американских агрессоров. Что-то зомби все бултыхается и бултыхается. Вон и плеваться начал. Голова, значит, есть. Только не видно с этого места, что там за голова. Когда плюется, слышно, хрипит еще. Может, у него живот весь распорот, кишки наружу, к земле примерзли, вот и не может встать. Судя по активности, с которой бултыхается, он все еще чувствует присутствие мяса, предоставленного телом Велеса. Но не видит и встать не может, вот и беснуется. Сам себе кивнув, сталкер решительно достал пистолет. В руке подержал, в дуло заглянул, скривив губы, убрал обратно. С таким оружием на зомби выходить бессмысленно. Эх, дробовик бы! Пожалуй, надо в следующий раз купить дробовик вместо винтовки. Удобнее, да и патроны проще достать. И дешевле они, опять же. Издалека, правда, уже не постреляешь, но таки вблизи распальнул, и все. Только ухи в тапочках лежат, остальное в конфетти превратилось. Зомби никак не поднимался. Велесу надоело стоять, и он тихонечко присел, откинувшись спиной на холодную стену. Хорошее укрытие. Здесь можно переждать выброс. Соседство зомби, конечно, не слишком приятно, но сейчас зима, они не сильно воняют. А этот еще и кишками примерз к земле. А может, он из-за камня на спине подняться не может? Да ну, камень 10 кг максимум, ну 20 от силы. Поднялся бы без проблем. Зомби сильные. Значит, примерз. А он на него еще и сверху упал. Нехорошо как-то получилось. До поверхности 3-4 метра. Бедняги наверняка переломило позвоночник, если он сильно тухлый. Появилось стойкое чувство вины. Любопытно. Вроде вот и не виноват Вов. О, рюкзачок, ничейный. Ну, зомби он вон болтыхаться перестал, притих вроде, с обед тихонечко. Дышит, что ли? Какой интересный мертвец!